Глава 4. Камень. Длинная череда пуль кучно ложилась прямо в цель. А патроны все не кончались и не кончались, что вызывало радость пополам с тревогой. От непривычки. Гильзы тоже непривычно вылетали где-то под ухом. Горячие, дымящиеся падали рядом с лежаком. «Круто!» — восхитился Андрей, отводя взгляд от коллиматора прямо на мишень. «Да, наловчился!» Согласилась сидящая рядом Виверна, глядя в бинокль. «Теперь давай гранаты направленного взрыва потестим». Игрок потянулся за длинным прямоугольным магазином для подствольного гранатомета. Внутри уже были снаряжены заряды с квадратным углублением на вершине корпуса вместо конуса. «Вообще их можно настроить на разную дистанцию подрыва, но я советую тебе поставить детонатор на 3/4 полета». «Ничего, разберемся», ответил Андрей, азартно загоняя магазин в подаватель гранатомета. Он все-таки купил рысь. Единичек ушло немерено не только на саму винтовку, но и на боеприпасы. Один магазин 90 патронов, плюс гранаты. Андрей брал все про запас, не жалел и не жмотился. Месяц путешествия по Гордарике того стоил. Монеты за шкурки сыпались дождем, даже при официальном обмене, по не слишком-то выгодному курсу. Спиц ворчал, что процент теряем, и с его подачи трап провернул сделку, толкнув оставшиеся самые дорогие меха не абы кому, а техномировцам. Встречу назначили в хранилище. «Я в техноцентр не попрусь, я не самоубийца». Андрей, помня свое посещение закрытой территории техномира, был склонен с ним согласиться. И только утвердился в этом мнении, когда встретил своих партнеров. Андрея, Влада и Спица доставил в комнату для встреч лифт, который уходил куда-то на несколько этажей вниз, так что Казаков в очередной раз поразился объемом хранилища. В самой комнате ничего, кроме стола с вмонтированным монитором и стульев, не было. Людоеды, так обычно за спиной называли техномировцев, прибыли точно в назначенное время. Их было трое, как и встречавших их мертвяков. Вот уж сочетание, как говорится. У одного техномировца вместо глаза, скулы и части виска наличествовал имплант из хромированного металла. Другой был лысый с нашлепкой на темечке, откуда торчали две тонкие антенны. На людей с такими штуками Андрей в свое время успел насмотреться в техноцентре. Зато взгляд у этого игрока был, Андрей готов был поклясться, точь-в-точь как у собаки, смотрящей в витрину мясной лавки. И последний из этой компании вместо лица имел серебряную анатомическую маску. Пустые глазные проемы заполняла густая чернота. На кистях у него имелись перчатки, тоже отдающие металлическим блеском, с длинными узкими коготками. Когда людоед сел, он положил руки на стол и иногда без какой-либо системы выбивал ими дробь, будто таракан пробегал. У Андрея от всей этой компании мурашки бегали по спине. Но кидать и бычить партнеры даже не думали, говорили только по делу, без вопросов выложили монеты. Лишь перед уходом, по кивку Серебраликова, тот, что с антеннами, оставил мертвякам визитку. Владлен Звонкий. Первый уровень. Андрей имя запомнил, а саму встречу постарался выкинуть из головы, после чего окунулся с Юлей в водоворот развлечений свободы. Увы, тренированный организм очень скоро устал от отдыха и потребовал проводить время хоть с какой-то пользой. По правде, Андрею хватало простого общения с Юлей. Да все друзья вернулись в мир, Лиза тоже получила это право. А тратить деньги в роскошных ресторанах по втридорого задранным ценам быстро надоело. Прежде всего, они решили экипироваться. Юля от чего-то не захотела покупать вещи у Виверны, и тогда игроки пошли к Хмелю, а тот свел их с другим барыгой, Колей Цевьё. У того они взяли новую доставайку, усиленную кевларовыми пластинами, 12-миллиметровый карабин с магазинами на 10 патронов и легкую снайперку, 9-миллиметровую. Конечно, это не СВД, и с такой штуки можно уверенно стрелять на дистанции не дальше 300 метров. Зато пуля пистолетного калибра лупить будет будь здоров, хоть на дальней дистанции, хоть на ближней. Даже если тяжелый броник не прошьет, то с 300 метров долбанет так, что мало не покажется. «А зачем мне что-то мощнее?» — сказала Юля. «В городе все равно дальше 300 шагов прямого отрезка нет, а в лесу тем более». Андрей хотел пошутить, мол, жаль, что с такой штукой не пустят в Гардарику. Хотел, а потом вспомнил, как вернулся домой, как снова прикоснулся к своему Калашникову в сейфе, ощутил его знакомую тяжесть и запах масла, железа и копоти, а главное — уверенность и силу, которая передавалась ему, когда он держал оружие. «Нет, Мидгард не для меня», — твердо решил он тогда. В довесок взяли два пистолета, вернее, револьвер и пистолет-пулемет. Юля, как водится, дала своему оружию совершенно невыговариваемые для Андрея названия. Дробовик по виду очень походил на Сайго, а вот снайперка смахивала на СВД. Оригинальное название у нее состояло из скучного индекса букв и цифр. На языке лесных оно звучало гораздо красивее. Заучивать его Андрей не стал. Вместо этого подобрал похожее на слух визирь. «Так у нас в некоторых кланах называют помощника правителя. Первого после него. Правую руку, можно сказать. Ой, левую руку, если по-твоему». «Ха, смотри, как совпало. Имя винтовки можно перевести как «карающая рука». Видишь, как ты меня понимаешь?» «Еще бы». Андрей притянул девушку к себе за талию. Продавец деликатно не стал смотреть, как игроки целуются. После экипировки своей девушки он отправился в хижину к Виверне. Как бы пугающе это ни звучало. «Ого, я думал, эта штуковина будет весить под 10 килограмм», сказал Андрей, поднимая с прилавка винтовку. Он все-таки решил прикупить рысь, глаз на которую положил уже давно. Кроме винтовки Андрей взял такие же, как у Юли, кевларовые пластины для своей доставайки. Как ему объяснили, игровой кевлар не чета обычному, в меру. Калаш в упор, конечно, не выдержит, но от пистолетных пуль с близкого расстояния и от осколков сможет уберечь. А главное — вес и гибкость, практически не стесняющее движение. Еще он взял себе компактные очки ночного видения, по виду очень напоминавшие очки для 3D-кинотеатров, с клипсой крепления, так что лепить их можно было куда заблагорассудится. Андрей приделал их к капюшону. Покончил с экипировкой и только тогда потянул руки к оружию. «Нет, что ты, здесь основные элементы из титана, углепластика и карбона. Отсюда и цена». Виви со щелчком откинула легкий приклад вверх. Загнала в паз продолговатый шнековый магазин. «Теперь попробуй». «Насколько патронов обойма?» «Теперь 90». «Ух ты, великолепный пулемет. Погоди, я гранатомет еще не снарядила». Виви загнала обойму с 7 гранатами и легко протянула Андрею. «Ничего так», — ответил Андрей, покачивая винтовку на руках. «Тяжело?» «Нет, вполне приемлемо. Дело привычки. Натренируюсь». «Пошли тогда на стрельбище». Андрей держал винтовку под углом, пытаясь высчитать угол, уперев приклад в живот. Найдя оптимальный, по его мнению, наклон, он нажал спуск. Бахнуло. Приклад не сильно пихнулся в живот. Невидимая граната улетела к цели. Хлопок. Облачко сизого дыма почти сразу развеялось по ветру, а ростовая мишень осталась нетронутой. «Мимо, чуть ниже бери», — внесла поправку Виви. Андрей передернул помповый затвор, чуть опустил ствол и снова нажал спуск. Опять хлопок. На этот раз в полуметре над мишенью. Теперь плотный сноп осколков посек ее выше пояса. Андрей точно видел одновременно появившиеся отметины на груди, как будто дробью попало, только сразу из нескольких стволов. «Попал. А теперь делай вот что. Выстрел из подствольника, смена позиции, очередь и так несколько раз». «Типа огонь на подавление?» «Нет. Рысь очень чувствительна к развесовке. Отсюда разная отдача при разных по объему магазинах. Ты должен знать, как ведет себя винтовка при меняющемся балансе». «Какие тонкости!» Усмехнулся Казаков, но сделал, что сказали. Парвуса опять на месте не было, что было только к лучшему. Андрея смущал этот старика, но у него имелось дело к Виви помимо оружейных вопросов. Изменять Юлю он, естественно, не собирался. Да и Юля не забивала себе голову такими глупостями, как ревность. Зато ценнейшим источником информации эта торговец оружием могла стать. Надо было только подобрать к ней ключики. Расстреляв весь боезапас, Андрей светился от радости, как трехлетний ребенок, получивший разноцветное мороженое. «Вот это вещь! И как я раньше без нее обходился!» «К хорошему привыкаешь быстро», — Теперь тебе нужно разбирать и чистить это сокровище». «Буду обращаться как с любимой девушкой». «Тебе виднее». В словах Виви промелькнул холодок. «Пойдем лучше в лавку, там удобнее этим заниматься». «Ты хозяйка». Андрей закинул полегчавшую винтовку, пахнущую маслом и металлом, на плечо и поплелся вслед за Виви и как бы невзначай спросил. «Слушай, а если говорить об удивительных вещах, ты не знаешь, что это за камень такой черный, который вдруг невесомым становится?» Наверное, если бы Казаков взвел курок и приказал Виверне остановиться, она и то медленнее бы обернулась. Большие круглые глаза метнули молнии, ноздри расширились. «Что ты сказал?» «Ну, такой камушек. Еще можно жезлом свою татуировку потереть и ткнуть в него. Тогда у него вес пропадает», — прикинулся валенком Андрей. «Это из-за электричества», — как-то обреченно сказала Виви. «Что?» «Из-за электричества этот минерал теряет вес и становится сверхпроводником». «Ух ты, здорово! Интересно, сколько за него в пункте обмена дадут? Пошли в дом, расскажешь поподробнее». «Прекрати строить из себя дебила», — Виви даже толкнула Андрея в грудь, остановив. «За миллион единичек тебя даже на свободе порешат, тебя и твою дорогую лесную». «Так, хорошо», — враз посерьезнел Андрей. «Тогда расскажи мне поподробнее об этой штуковине. И, может, лучше пройти сперва в дом? Если ты хочешь сохранить это в тайне, тем более в лавку надо идти». «Почему? Я тебе доверяю». «Дурак». Виви даже не сильно шлепнула его в лоб. «В игре никому нельзя доверять, даже твоей ненаглядной лесной». Андрей пропустил мимо ушей выпад, немного помолчал. «Хорошо». «Что хорошо?» Казаков, не отвечая, расстелил на земле пенку, положил на нее рысь, сам сел, скрестив ноги. «Ты что делаешь?» «Я заметил, тебе оружие успокаивает. Давай ты мне покажешь, как разбирается эта прекрасная штуковина, а между делом расскажешь, что можешь об этом камне». Виви стояла, не шелохнувшись. «Я понимаю, что это может навлечь на тебя беду, поэтому многого не прошу. Можешь заняться винтовкой, как будто этого разговора и не было. Но если ты мне хотя бы что-то намекнешь, я буду у тебя в долгу». Хозяйка оружейной лавки безмолвно села. Длинными подвижными пальцами ловко отсоединила подствольный гранатомет. «Главное, я тебе уже сказала». Не отвлекаясь от своего занятия, даже не глядя на Андрея, продолжала Виви. «Камень — это сверхпроводник. Те, кого ты называешь бедными, используют его как элемент питания в своей энергосистеме, и не только. Подключенный к источнику тока, он излучает вокруг себя нечто вроде поля, которое, например, может усилить пси-способности. Оно создает что-то вроде разряженной атмосферы вокруг себя, облегчая носителю его действия. Процесс каким-то образом происходит на атомном или даже субатомном уровне. Этот эффект можно использовать много где. Для конспирации или защиты от старения. Подавление от энтропии, словом. Если знать как, конечно. Ну и как оружие, само собой». «А время он не замедляет?» — не выдержал и пошутил Казаков. «Что-то слышала об этом», — серьезно ответила Виви. «Но я думаю, это просто изменение личного восприятия, типа ускорения реакции». «А откуда они его берут, это вещество?» «Не знаю. Какие-то древние, то ли искусственно его создали, то ли он естественного происхождения». «Хорошо, тогда другой вопрос. Все-таки кто такие бледные? И как они связаны с миротворцами?» Виверна перестала перебирать винтовку. «Андрей, ты спрашиваешь о тайнах мироздания. Откуда простая торговка оружием может это знать?» «Для начала далеко не простая. А главное, ты мне кажешься куда умнее. Я бы даже сказал мудрее большинства тех, кого я встречал на свободе и в игровых зонах». «Ох, Андрей, наглая лесть». «Чистая правда». Виви вздохнула. «Я не знаю, связаны они как-то или нет. Они все потомки переживших катастрофу». «Войну, то есть?» «Кто теперь знает? Я слышал о катастрофе, катаклизме, еще попадалось слово «слияние». Что-то откуда-то проникло куда-то. Те, кто смог выжить, отгородились от остального мира, как могли, и теперь следят, чтобы игроки, а главное, игра, к ним не пролезла. Остальное их не интересует». «Так уж и не интересует. Они весь клан Юли уничтожили». «Лесных?» Не может такого быть. Она сама видела. Белая вспышка, после которой остался только пепел. На кого это больше всего похоже? Какая-то странность здесь. Может, она что-то путает? Это вряд ли. Хорошо, а как я могу использовать этот камень? А как обезьяна может использовать гранату? В лучшем случае орехи колоть. Для нее и ее сородичей это обыкновенный камень. Главное, чтобы не пришли охотники и не завалили глупую обезьяну, и пуще того, в клетку ее не посадили. Хорошо, а теперь объясни-ка мне, что это за фиговина здесь на корпусе? Это предохранитель. Андрей уходил от Виви с оформившимся в голове планом. Если черный камушек так ценен, его вполне можно обменять на свою свободу. Надо только сделать это по уму. Кто помешает Кэрри попросту отнять у него этот артефакт? Особенно в ее волшебном доме. Да никто. Даже контролеры вряд ли вмешаться смогут. Да, нужно звать кого-то для поддержки, но кого? Из всех знакомых приходил в голову один лишь Скаур. Больше некому помериться авторитетом и уровнем с его хозяйкой. Вот только захочет ли мастер ввязываться в проблемы Андрея? Зачем ему это вообще нужно? Казаков поискал глазами указатель с надписью «Медгард». Увы, мастера-наставника на месте не оказалось. Может, это воля игры над ним так подшучивает? В задумчивости Андрей пошел к Юле. Он уже успел по ней соскучиться. Все случилось в ту же ночь, прямо перед рассветом, в самое удачное для нападения время. Однако игроки не спали, они ночевали в квартире у Юли. Девушка лежала на спине, запрокинув голову на скрещенные руки, Андрей размазывал языком влагу на ее животе хитрыми узорами. Глаза Юли были закрыты, лишь немного подрагивали веки. Так продолжалось до тех пор, пока резкий укол в руку не отвлек Андрея. Он посмотрел на татуировку. Зеленый кот застыл, свирепо изогнув спину. Шерсть дыбом, хвост трубой. «Опасность!» — прикосновением предупредил он Юлю. Сам схватился за стечки на тумбочке. Он даже не помнил, как его туда положил, но рефлексы, намертво вбитые в учебки, работали безукоризненно. «Не клади оружие дальше вытянутой руки!» Игроки вооружились и только потом стали одеваться. Пока Андрей натягивал доставайку, штаны и кеды, Юля прикрывала выход с лестницы из своего новенького 9-миллиметрового пистолета-пулемета, немного смахивавшего на Инграм. Приготовившись, можно было и непрошенных гостей встречать. Вот только откуда исходила опасность? Руку Андрея по-прежнему дергало током. Зеленый кот, замерший в ярости, словно разочаровавшись в умственных способностях своего хозяина, дал знак, когда тот снова взглянул на свою татушку. Андрею показалось, что кот дернул головой в сторону соседней стены. «За стеной? Квартира? Сигнализация?» — наконец понял Казаков. Кто-то проник в его квартиру, и системы свободы подавали ему четкий сигнал. Дав знак Юле не двигаться, он тихо приблизился и прижал ухо к потрясающе изображенному водопаду, прислушался и вроде уловил за перегородкой какое-то движение. Андрей напряг память, вспомнил, в каком месте его комнаты по ту сторону перегородки стены стоит сейф, и зарядил в Стечкин бронебойные патроны. Скрипя сердце, он прицелился в просвет между углом и изображением водопада, а Юля укрылась за кроватью. Андрей прислушался напоследок, а затем нажал спуск. Пистолет задергался в руке, выбивая кучную череду отверстий. Грохот больно ударил по ушам. Отстреляв половину обоймы, Андрей упал навзничь, держа пистолет на уровне паха. Ему в ответ полетел широкий веер очереди, кривыми линиями прошивающий дивный сумеречный водопад. Юля все так же из укрытия разрядила все 25 патронов из эрзацингрема. Прорех в стене это, конечно, добавило, а вот гарантий, что вора ранены, нет. Андрей зарычал от того, во что превращает его дом чужаки, расстрелял оставшуюся обойму, перезарядил, разрядил новый магазин. И только потом со стоном вспомнил, что в этой обойме у него были экспансивки, которые широкими бляхами расплющивались в стене, уродуя и без того истерзанное изображение водопада. Еще больше терзало Андрея то, что он оставил новую винтовку в своей квартире, а из арсенала у него имелся только пистолет. Юля меж тем зарядила снайперку. Наклонив оружие, она открыла огонь с расчетом, чтобы пули накрывали тех, кто мог отходить по лестнице в соседней комнате или даже успел спуститься вниз. Тяжелый 9-миллиметровый патрон, взятый специально на крупного зверя, мутанта или человека в бронике, прошивал сразу несколько переборок, оставлял зияющие дыры и останавливался только где-то в подвале. Девушка нырнула за кровать, катнула Андрею карабин. «Проверь окно!» Казаков рысью метнулся к оконному проему, встал сбоку, чтобы не торчать мишенью. Успел увидеть падающие осколки стекла, выломанную дверь черного хода и силуэт, край развивающегося плаща, скрывшийся в переулке. Андрей выпустил вслед 4 разряда дроби, но криков или звуков попадания не слышал. После какофонии стрельбы он сейчас вряд ли что-то мог слышать. «Ушел, гаденыш!» — сказал он, вдыхая пропахший порохом горько-кислый воздух. «Что делать будем? Спускаться на первый этаж мне бы не хотелось. Кинь новый магазин!» Андрей перезарядил карабин и, ступая по рассыпанным гильзам, подошел к лестнице. «Вроде тихо. Давай гранату бросим туда», — предложила Юля. «Тебе не жалко? Сожжем один дом, построим другой. Кровь важнее». «Не будем торопиться. По мне... Тсс!» Дверь отчетливо скрипнула. Кто-то вошел внутрь, громыхая тяжелыми ботинками, вместе с открытой дверью, пустив свет внутрь первого этажа. «Готовь гранату», — спешно сказал Андрей. «Кто стрелял? Именем закона приказываю выйти». «Ты кто такой?» — крикнул сверху Казаков. «Я контролер свободы». По отрывистому рыку игроки догадались, что говорящий внизу стискивает зубы от гнева и сквозь них выплевывает слова. «Приказываю немедленно подчиниться, иначе применю силу». «А чем докажешь, что ты контролер?» Стена слева от лестницы вдруг засветилась тускловатым белым светом, а потом как бы втянулась сама в себя с громким треском. Когда осела пыль, в образовавшийся просвет вошел контролер в стандартной форме и с тускло мерцающим стержнем в руках. Андрей тут же вытянул карабин на одной руке. «Мы тут ни при чем, на нас напали». «Это мы сейчас разберемся». «Что тут разбираться? На нас в нашем доме напали». «Еще слово, и я арестую тебя за неуважение к закону. Ты хозяин». «Нет, я». Из-за плеча выглянула Юля. «Так, обоим стоять, бросить оружие, по очереди спуститься вниз. Встать лицом к стене». Игроки выполнили указания. А что им еще оставалось? Красный горизонтальный луч из часов контролера быстро прошелся по их телам вверх-вниз. После чего представитель закона потребовал. «Развернулись оба!» Лица контролера Андрей все равно разглядеть не смог из-за надвинутой на лоб каски и света, бьющего в глаза. «Теперь ты, хозяйка, рассказывай, что произошло!» «Мы спали вместе. Потом Андрей почувствовал, что кто-то в его квартиру проник. Она соседняя. Он взял пистолет и выстрелил через стену. По нам в ответ начали стрелять, а потом они выбежали. Из окна, скорее всего». Кирпичный подбородок повернулся к Казакову. «В квартире было что-то противозаконное?» «Нет», — замотал головой Андрей. «А почему утра не дождался и контролёров не вызвал?» «И в самом деле, почему?» «Ну, а что делать, когда в твой дом воры проникли?» «Как понял, что кто-то проник?» «Татуировка на руке задергалась». «Понятно. Веди к квартире. А вы, сударыня, пока здесь побудьте». Андрей вышел на террасу, загнал ключ в замочную скважину. «Не заперто. Халтурно сработали. И чего стоишь? Твоя квартира. Ты первый иди». Внутри на первом этаже почти ничего не изменилось, кроме двух дыр в потолке. Должно быть, от визиря. Первым делом Андрей поискал свою винтовку, нашел нетронутый и обрадованно воскликнул. «На месте осталось». «Не трогать!» — рык контролера заставил Андрея подпрыгнуть. «Да все в норме, не собираюсь я ничего делать». «Еще бы собирался. Твоя, значит?» «Ага, совсем недавно купил». Контролер одной рукой легко поднял 7-килограммовую винтовку, повертел, разглядывая. «У Парву собрал?» «Да». «Задолжал ему?» «Нет, все сразу отдал». «Что-нибудь ценное в квартире хранишь?» «Вся самая ценная я спрятал в хранилище». «Это правильно». «А вы тогда на что?» — не удержался и съязвил Андрей. «К Контролер только покосился на него, и Казаков счел за лучшее промолчать. Вдвоем они поднялись по винтовой лестнице на второй этаж. Вот там царил полный разгром. Стены изрешечены, пол усыпан щепками и гильзами. Контролер поднял одну из них, понюхал. «Пожалуй, прикреплю к делу. Их было, скорее всего, двое. Стреляли из двух стволов. Пролезли в дом, рылись в сейфе». Андрей только сейчас заметил распахнутую дверь железного ящика. «Думаю, что искали, не нашли. Я обо всем сообщу координатору». Представитель власти направился к выходу. «И это все? А что тебе еще надо? По событию проведется расследование, о результатах тебе сообщат». «И где гарантия, что на следующую ночь ко мне опять кто-то не залезет?» «Гарантии дает только сама игра. Вряд ли те же игроки опять рискнут. На всякий случай, вот, держи жетон». Контролер кинул Андрею круглую монету с оттиснутым хорошо знакомым символом, кулаком, сжимающим связку молний. «Если почуешь опасность, сожми его. Три раза коротко, один раз длинно. И лучше тебе ложную тревогу не объявлять. И да, коль у тебя такие дела, будь настороже». С тем контролер и отбыл, оставив ободренного Андрея. «Вот ведь гадство!» Казаков негодовал, вспоминая, во что превратилась его квартира. Они с Юлей пили чай на кухне, почти не пострадавшей от нападения, чего не скажешь о других комнатах. «Зуб даю, что все это из-за камня». «Как это?» «Я уверен в этом. Надо его сбывать как можно быстрее, иначе проблем с ним не оберешься». «Я как раз хотела об этом поговорить». «О чем? О камне?» «Да». Юля опустила взгляд, отставила чашку, ее ногти почти неслышно постукивали по скатерти. Андрей никогда не видел ее такой взволнованной. Он накрыл ладошки, чтобы они не дрожали. Девушка молчала. Абажур неспешно раскачивался под потолком, как метроном. «Что ты хочешь сказать? Смелее, не бойся». «Мне нужен твой камень». «Он и так твой, Юля. Все мое принадлежит тебе. Я для тебя ничего не пожалею, ты знаешь». «Я знаю, но мне камень нужен, чтобы отнести лесным кланам». «Так», — протянул Андрей, понимая, куда клонит Юля. Не то чтобы это стало для него такой уж неожиданностью. Юля не могла вот так запросто отречься от своей родины, но такое заявление его удивило. «И как же тебе в голову пришла эта замечательная идея?» «Понимаешь, я разговаривала с координатором Станиславом, который нас встретил». «Ах, вот оно что. Ну теперь все стало на свои места. И что он тебе напел?» «Подожди, Андрей, он мне не врал. Я просто спросила у него, может ли камень помочь лесным, и он сказал, что он им может помочь, я им могу помочь». «И зачем тебе это? Что за дело тебе до лесных кланов? Они же тебя не приняли в детстве, как я понимаю. Не примут и сейчас. Ты для них изгой. Уж прости, пожалуйста, но это так. Какой тебе смысл им помогать?» «Андрей, я не обижаюсь на твои слова, я всю жизнь была изгоем, но я хочу помочь не для того, чтобы меня кто-то похвалил. Это все мое, мои леса, мои кланы, моя кровь. Они сейчас гибнут, сражаясь с гильдейцами, орлами, черными, чистильщиками и простыми чудовищами. Они защищают свои леса, свое право на жизнь и каждый день проливают за это кровь. Эта борьба очень тяжелая и вряд ли будет успешной. Я же могу сделать так, чтобы ни один клан не уничтожили, как мой». «Ах, вот оно что! Как все просто! Месть!» «Мне не за кого мстить. Своих родителей и друзей я не помню. Я просто хочу, чтобы этого больше не случилось ни с кем и никогда». «Я не про это. Миротворцы не могли уничтожить твой клан». «Откуда ты знаешь?» Юля встрепенулась и недоверчиво посмотрела. «Виверна сказала, что миротворцам лесные неинтересны». «Ей-то откуда знать?» «Уж поверь, она кое-что понимает в игре». «Пусть так, но если бы у тебя, Андрей, была возможность помочь своему клану, предотвратить что-то страшное или сделать так, чтобы оно больше не повторялось, разве ты бы не рискнул ради этого?» «Юля», Андрей помолчал немного. «Я сказал и повторю, мне для тебя ничего не жалко. Я просто не хочу, чтобы ты совершала ошибку и тебе было больно. Но если тебе нужен этот камень, забирай. Я отдам тебе его без колебаний». «Спасибо, Андрей, мне это очень...» «Просто скажи, я люблю тебя». Вместо ответа Юля поцеловала игрока не страстно, а со всей нежностью и благодарностью, с которой только могла. Через минуту она отстранилась и виновато сказала: «Но нам надо срочно собираться». «Камень в хранилище. Предлагаешь прямо из него входить в игру?» «Тогда собираем вещи. Отличный повод опробовать покупки в деле». «То есть сразу идем к лесным?» «Скорее утвердительно, чем вопросительно», — сказал Андрей. И снова огромных размеров грузовой лифт везет игроков в глубокое нутро хранилища. Длинный узкий коридор, стены которого отделаны синим пластиком, цветы в горшках через каждые 10 метров и воздух, исторгаемый кондиционерами, прошедший через десятки фильтров, но почему-то все равно слегка пахнущий грозой. Все это почему-то напомнило Андрею подземелье, в котором он оказался пару месяцев назад. С помощью своей татуировки он нашел арендуемую комнату с ячейкой под номером 1079. Внутри целая стена состояла из разноразмерных хромированных банковских ячеек. Андрей открыл центральную из них тем же ключом, что и запирал дверь своей квартиры. «Забирай», — сказал он, протягивая камень в ладони. «Нет, не так». «В смысле? Ты должен отдать его мне добровольно, навсегда, понимаешь?» «Я и говорю, забирай». «Подожди». Девушка сложила точёные ладони пригоршней. «Отдаешь ли ты мне этот дар?» «Добровольно, безвозвратно, навсегда, не ради себя, а ради сердца». «Отдаю», — легко сказал Андрей, и черный камень упал на белые ладони. «Теперь все? «Понимаешь ли ты трату, которую совершаешь?» «Да». «Попросишь ли ты вернуть дар из-за обиды, злобы или чужого наущения?» «Никогда. Теперь все? «Нет». Юля накрыла ладонь Андрея своею и, ласково, едва касаясь, поцеловала его. «Теперь все. Когда она убрала руку, камня на ладони уже не было. «Тогда идем в игру. Чем быстрее, тем лучше». «Катапультнулись мы недалеко от чистильщиков. Думаю, до ярмарки доберемся быстро, а там найдем транспорт и по реке, думаю, это будет проще всего», — рассуждал Андрей на ходу. «Именно. Тогда доберемся до границы, а там уже встретим твоих соплеменников. Ты с ними-то договориться сможешь?» «Думаю, да», — неуверенно ответила Юля. Обнадежила, что называется. «Но будем надеяться на лучшее. Я никаких проблем не вижу», — сказал Казаков, выходя из хранилища. Не успел он сделать и двух шагов, как его скрутило от боли. В руку будто ткнули раскаленную кочергу. Он скорчился, а в голове зазвучал знакомый голос. «Куда это вы собрались, милые?» «Тебе-то что за дело? Ты же сказала, мы можем делать, что хотим. Уровень повышать и все такое», — шипя от боли, проговорил Андрей. «Можете, если я не прикажу вам что-нибудь другое». «И что тебе надо?» «Не прикидывайся дураком. Мне нужна та безделушка, которую ты, по доброте душевной, отдал своей благоверной». «Мы его честно добыли в игре, он тебе не принадлежит». «Зато ты принадлежишь мне и будешь делать то, что я скажу. Думаешь, у тебя получится сопротивляться?» Боль усилилась. Андрею показалось, что он даже чувствует запах горелой кожи. «Сейчас, сейчас», — бормотал на ухо голос Юли. «Потерпи». Она закатала рукав, взяла руку Андрея крепкой хваткой, а затем он почувствовал несильный укол. Боль отступила через пару ударов сердца. Андрей с тревогой посмотрел на свою руку. Никаких повреждений не было. Только штрих-код светился красным. А еще конечность стремительно немела. Словно затекла или в нее вкололи обезболивающее. Наверное, так и было. «Ты что, хитрить решил? Смотри у меня». Голос Кары в голове затихал, словно она удалялась куда-то в туннель. Юля стояла рядом, со странной штуковиной в руке, похожей на небольшой пистолет. Андрей несколько раз сжал кулак, пальцы слушались фигово, чувствовал он все словно через толстое одеяло. О плавном нажатии на спуск теперь можно было забыть. «Что ты мне вколола? Откуда это у тебя?» «Станислав дал». «Какая неожиданность! И что он еще сказал на этот случай?» «Сказал, что в игре она до тебя может дотянуться только физически, а на свободе может обратиться к контролёрам из-за нарушения договора. А это лишнее имущество, искупительный ценз. В любом случае тебя временно арестуют». «Какая ты предусмотрительная». «Андрей, прости, я...» «Не надо оправданий. Бегом в игру, а то и в самом деле контролёры заявятся». Забросила сталкеров в точку последней эвакуации, в небольшую лощинку вокруг ручейка вонючки, который не замерзал даже несмотря на небольшой минус. Шёл слабый снежок и тут же таял на земле. Андрей увидел умирающую землю зимой впервые. Было непривычно наблюдать снежинки, кружащиеся над рукотворной техногенной пустыней, но в остальном всё было прежним. И знакомый едкий запах в воздухе, и мутно-серое небо. Неподалёку пролегала рокадная дорога гильдейцев, сейчас пустующая. «Как думаешь, торгаши нас примут, если в наглую по дороге попрёмся?» «Обычно за ним такого не водилось, но обычно они и трапы из города не перехватывали». «Принято. Ладно, тогда пройдёмся по дороге, а там по обстановке глянем». Дикую и неморальную жизнь города сюда, как правило, не забрасывала, а может, её всю повыбили за десятки лет охоты. Зато имелись более опасные противники в виде шакалов-мародёров, поджидающих выходящие из города трапы. И если раньше трапы разных кланов старались соблюдать какие-то нормы поведения, а отморозков нигде не уважали, то теперь, когда за дело взялась гильдия, всё изменится. Андрей надеялся, что пара трапперов не привлекут внимания возможной засады, чтобы стрельба не спугнула более крупную дичь. Или их сочтут за авангард более крупного отряда. Пока местность, по которой они шли, плохо подходила для засады. Судя по ширине потрескавшейся дороги и оставшимся постройкам, это было что-то вроде пригорода. А когда наступил Армагеддец, большинство строений просто сдуло во время невообразимых боевых действий. Ядовитые испарения и, видимо, недостаток воды не позволили растениям заполонить окрестности, поэтому вдоль дороги росла только мелкая колючая трава, окружающая фундаменты и остовы сохранившихся построек. Сверху её немного припорошил снежок, и когда дул ветер, создавалось ощущение, что это грязно-зелёные волны моря взбивают пенные барашки. На полпути трапперам повезло. Они увидели колонну повозок, едущую им наперерез. «Кажется, красные, не видишь?» «Может быть. Ты, главное, их не напугай». «Эгэгэй!» — встав в полный рост, замахал руками Андрей. Колонна сразу остановилась. Многочисленная вооружённая охрана спрыгнула и рассыпалась по обочине. «Вот это плохо. Если за тобой сила, без разницы, для чего она собрана, для защиты или обороны, правила будешь диктовать ты». Хорошим знаком было то, что отряд принадлежал клану Красных Орлов. Андрей это понял по косой алой полосе на борту повозки, заляпанной примёрзшей грязью. «Стой! Кто такие? Назовитесь!» — приказал знакомый голос. «Ух ты! Неужели в самом деле повезло?» «Я Андрей. Мы из вольного трапа Хетцера. Тралим вдвоём нулевой горизонт. Неудачно. Теперь пустые на ярмарку идём». «А чем докажешь, что из трапа Хетцера?» «Я смотрю, ты всё такой же недоверчивый, Бакар. Я же Андрей. Мы с тобой месяца три назад встречались, вспомни же». «Допустим. А с тобой кто? Тоже из трапа?» «Нет, я меняльщица из водяной башни. Я для твоего отца бронзовую кору и ягоду Гоа меняю». «А что же ты с трапперами забыла тогда?» «Я с ними теперь». Со стороны колонны долгое время не раздавалось ни звука. Раскинутые в стороны руки Андрея уже успели затечь. «Хорошо», — в итоге крикнул Баккар. «Подходите. Руки держите на виду! Дёрнитесь! Стреляем!» Сталкеры выполнили приказ. Их встретил пяток угрюмых бойцов с автоматами. Обыскивать никого не стали. Бакар за последние месяцы не изменился. Всё тот же крепкий, сутуловатый паренёк с широкими скулами и треугольным подбородком, поросшим даже не щетиной, а чёрным пушком. Сколько было ему лет, Андрей затруднялся сказать, но не исключал, что Бакар мог быть заметно младше его самого. «Запрыгивайте, мы тоже на ярмарку едем. Если загорится порох, стрелять будем вместе, но оплату за охрану не дадим. Зато на ярмарке можете наш товар по льготе взять, если нужен будет». «Договорились», — без обсуждений согласился Андрей. Увы, ехать Андрею и Юле пришлось на разных повозках. Охрана конвоя не могла допустить, чтобы в одной повозке с их командиром сидело сразу два чужака. Вольный траппер на лицензии, конечно, союзник, но кто его знает, где он шастает большую часть года? Чужак он и есть чужак, не свой, из фортов. Всего повозок было семь. Каждый правил один возничий. На трех повозках ехали красные гражданские, как их охарактеризовал сам Андрей, поскольку вооружены они были какими-то самодельными берданками, в отличие от охраны, вооруженной автоматами и занимавшей остальные телеги. Сам Андрей ехал в центральной повозке рядом с Бакаром. Выдался удобный случай, чтобы поболтать. «Значит, снова начали торговать с гильдией?» – спросил он. «А мы не прекращали». «Ну как же? А эти налеты на каскады, форты гильдейцев вокруг города?» «Так это война, а это торговля. Вон трапы полуденных фортов с гильдейцами почти не торгуют. Да и у нас договора со своими управлениями. А что там другие отделы чудят, нас не касается. Главное, чтобы с ними договоры по-честному вели, тогда и мы их трогать не будем». «Но вы ведь проиграете. За гильдии будущее у них есть преимущество. На их стороне все производства, люди, другие ресурсы. Они будут медленно, но верно ставить блокпосты в ключевых точках, сдавливать хватку. Их можно будет отвлекать мелкими вылазками, но за каждый взятый блокпост придется платить кровью, а гильдия со временем их будет восстанавливать. И вот в один прекрасный момент она станет настолько сильной, что бороться с ней уже будет невозможно. Ты говоришь прям как Квизарий Дон. Это кто такой? Ты что, Квизария не знаешь? Он из полуночных лесов. В тех краях все форты под себя забирает. Все хочет великое ополчение собрать, чтобы гильдию, значит, уничтожить. По мне, он просто цену себе набивает. Ищет тех, кто по своей воле себе ярмо на шею наденет и кровь будет проливать, чтобы чужие на ней барыш наваривали. А у нас здесь свои кланы и свои форты. Вот наша сила. Бакар поднял автомат. Если гильдейцы захотят чего без спросу взять, я их из своего крепыша угощу. За добавкой не придут. Недавно вон на форт Водяной башни напали, откуда твоя меняльщица взялась. И что из этого вышло? Я знаю, был там. И даже в вылазку ходил вместе со всей ротой. Не веришь, спроси у Юли, Элии. И я видел, как подорвали паровоз, дыма и пара было много. Бакар обернулся к нему. Да верю я тебе. Но вот как тебе вояки-гильдейцы? Дрянь, а не воины, скажи. Соглашусь. Только на моей родине так говорят. Не надо слишком часто сражаться со слабым противником. Вы можете научить его слишком хорошо драться. Возничий испуганно оглянулся. Громадные, размером с теленка ездовые псы никак не отреагировали на дернувшиеся поводья, а Бакар, неторопливо пошкрябав щетину, изрек: «Глупо это. То есть, я не хотел обидеть твоих родичей, но, как по мне, те, кто плохо стреляет, хорошо воевать научиться не смогут. Тут ведь не в оружии дело, как многие дурни думают, а в духе. Какой ты себе пистолет не возьми, если духом слаб обделаешься. С перепугу, может, в грифа на дереве выстрелишь и всех делов. По мне так. Кто что каждый от рождения делать умеет, в какой семье родился, там и должен оставаться. Гильдейцы должны торговать и всякие полезные вещи мастерить. Кто за станком правильно стоит или хлеб хорошо растит, пусть там и работает. Те, кто хочет, пусть в трапперы идет, а кто выживет, кланам должны долю отдавать. Воины пусть всех их защищают, за это им патроны и уважение». Андрей понял, что спорить бессмысленно. По крайней мере, у этого молодого воина в голове все четко сложилось. Кроме того, Казаков догадался, что он и так наболтал лишнего, выставив себя полным лохом в местных порядках. Как бы ни сказануть чего-нибудь посерьезнее и проблем себе не нажить. Пока сталкеры разговаривали и следили за окрестностями, предмет их спора возник сам собой. Перед блокпостом гильдии случилась самая настоящая пробка из телег. Со стороны выглядел он не очень внушительно. По обеим сторонам дороги построили стенки из пеноблоков высотой метров полтора. Основные силы наверняка зарылись глубоко в землю на обочине, и так просто их не увидишь. Андрей сам пропускной пункт не мог увидеть из-за толпившихся телег. «Чего это они чудят?» – удивился Бакар, встав на сиденье. «В смысле, подводы задерживают?» «В смысле, тут вообще блокпоста не было?» «То есть гильдия занимает ничейную землю и укрепляет ее своими блокпостами?» Андрей изо всех сил пытался скрыть ехидство в голосе, видимо, не получилось. Бакар подчеркнуто промолчал, обратился к ополченцу, сидящему на телеге. «Нуар, сбегай, узнай, что там и как!» Несколько минут, пока разведчик бегал туда и обратно, прошли в неловком молчании. Казаков все ломал голову, как же опять наладить контакт с Красным, сгладив опрометчиво сказанные слова, но так и не смог ничего придумать. Посыльный вернулся, доложил. «Вроде гильдейцы ищут кого-то», — многозначительно произнес тот. «Кого?» — встрепенулся Андрей. Красный, подчеркнуто его игнорируя, обратился к командиру. «Двоих трапперов, одна из них лесная». Теперь уже Бакар повернулся к Андрею. У того в груди ёкнуло, но делать опрометчивых поступков, вроде хватания рукояти пистолета, он пока не стал. «Я что-то должен знать?» — вкрадчиво спросил Бакар. «Ничего из того, что может навредить твоему клану, я не умолчал», — на удивление четко и быстро для себя выдал Андрей. «Я и сам не знал, что здесь блокпост, иначе бы не стал впрягать вас в свои дела». «Понимаю, но теперь, как ты видишь, наши пути расходятся». «Да какие могут быть сомнения?» «Нет, подожди. Не думай, что лицензия Красных Орлов — холостой выстрел. Но у меня сейчас своя миссия. Я не могу подставлять своих людей и клан». «Я и не думал об этом, Бакар. Я знаю, насколько крепко слово Красных Орлов», — серьезно ответил Андрей. «Более того, я сам бы вас не захотел втягивать в свои проблемы. Но коль так вышло, окажи нам последнюю услугу. Сделай так, чтобы двое бойцов незаметно покинули твой конвой». «Всё исполним как надо». Бакар объявил привал. С десяток человек спрыгнули с телег, кучной толпой стали балагурить, обсуждать поход, разминая затекшие ноги и перекусывая взятыми припасами. За этим действом осталось незаметным, что двое трапперов тихонько прошли в конец конвоя, а потом шмыгнули через обочину в холмистые поля. «Нам придется делать большой крюк, но мы все равно попадем на территорию гильдии. Дальше надо тайком пробраться к реке и как-то раздобыть лодку. Реку патрулируют мониторы, поэтому плыть тоже надо будет осторожно». «Нет, это все не прокатит». «Почему?» – удивилась Юля. «Ты помнишь про мою татушку? Она не только огнем гореть может, но и работать как маячок. В смысле, определять мое местоположение». Поправился Андрей, поняв, что Юля не знает такого значения слова «маяк». «Или твоя волшебная штучка от Станислава блокирует и эту функцию?» «Не знаю», — растерялась девушка. «Он мне только сказал вколоть, когда будет необходимость». «А сколько действует, не рассказал?» — спросил Андрей, чувствуя, как к руке возвращается чувствительность, а вместе с ней и боль в области татуировки. Юля пожала плечами. «Ладненько, тогда пойдем». Андрей сверился со своим внутренним гироскопом, выбрал направление. «Куда?» Казаков так удивился, что даже замер. «Ты что, Юль, не доверяешь мне?» «Доверяю, конечно». Юля смущенно вздернула уголки губ. «Тогда не бойся, мы должны проникнуть на ярмарку неожиданно, эффектно и гарантированно. И у меня есть идея, как мы это сделаем, лишь бы до вечера успеть». Трапперы шли по выбранному пути по колено в жухлой, припорошенной снегом траве. Андрей сверялся со своей памятью и пока был уверен, что идут они в нужном направлении. Конечно, до темноты они бы не успели, но тут игра улыбнулась ему во все 32 зуба. «Подожди-ка, дай-ка мне свою оптику», — попросил Андрей и направил ее на новую колонну повозок, двигавшуюся им навстречу. «Удача с нами, смотри, Юль, узнаешь? «Чистильщики», — сказала она, глядя в прицел. «Ты у них хочешь попросить помощи? А у нас есть выбор? Можем пойти вдвоем. Я не доверяю чистильщикам». «Я тоже не доверяю, но они игроки, а значит, с ними мы можем быть более откровенными, чем с красными. Выбора у нас нет, вернее, у нас двоих нет. Мы можем пойти каждый своим путем. Я буду отвлекать на себя возможный гнев кары, а ты будешь пробираться с камнем к лесным кланам, выбор за тобой». «Мы идем вместе», — быстро ответила Юля, словно боясь, что Андрей не дождется и в одиночку отправится путешествовать. «Вот и договорились. Но эвакуатор держи наготове». Андрей, не спеша выпрямившись во весь рост, пошел навстречу колонне. Его, разумеется, заметили, но останавливаться не спешили, дали возможность подойти метров на 50. Возможно, от того, что в конвое чистильщиков было на пару повозок больше, и хоть и сидело там по двое бойцов, вооружены они были куда лучше красных, не говоря уже об ополченцах. Казаков спокойно и уверенно шел навстречу колонне, остановился только когда приказали. Юля привычно замерла за левым плечом. На него направили сразу 5 автоматов, остальные держали окрестности. Андрей шире раскинул руки, будто приветствовал старых друзей. Отчасти так и было. Он понял, что сейчас ему второй раз улыбнулась удача, ведь он разглядел в пыли конвоя знакомую рыжую голову. «Кто такой? Откуда идешь?» — вальяжно поинтересовался чистильщик, свесив ноги с борта телеги. На ногах у него лежал автомат, небрежно так повернутый в сторону игрока. В случае чего чистильщику даже дергаться не придется. Нажал спуск, и вся очередь летит в Андрея. Но даже не это привлекло его внимание. Эко-невидаль, оружие на него наставили. Удивился он рисунку, намалёванному черной краской через трафарет на борту телеги. Классический десантный АКСУ с откинутым прикладом, немного задранный вверх, как будто его держат на параде, из которого вылетает короткая отсечка очереди. Мазки перед автоматом с одинаковой долей фантазии можно было принять и за пули, и за слезы, и капли крови. «Эй, контуженный, что ли?» «Я?» «Да нет, на рисунок ваш засмотрелся, красивый очень». «Вот что значит мастерство. Это когда твое изделие и на гербах государств, и на других планетах изображают». «Меня Андрей зовут, позади Юля. Мы из трапа Хетцера. Вон та рыжая должна нас помнить». «Я? Вас?» Девушка поднялась во весь рост. «Да с чего бы это?» «Любка, ну вспомни, ты нас еще расстрелять хотела на проходной форте». «А, так это ты вместе со своей лесной пожаловал. И зачем? Свинца в крови не хватает». «Не, за помощью пришел к игрокам. Ты скажи лучше, кто у вас тут главный?» «Я главная». «Ничего себе повезло. Значит, ты будешь решать, продать нас гильдейцам или помочь». «Чего?» Девушка явно заинтересовалась. Полдела было сделано. «Ладно, запрыгивайте ко мне в карету, по дороге перетрем. Не бойся, дикая, я тебя не укушу, если сама не попросишь». Андрей счел, что подкат от девушки не считается, и включать ревность не стал. Вазок был застелен брезентом и нагружен с горкой. Андрей ожидал ощутить что-то вроде угля или щебня под покрывалом, но ткань неожиданно легко промялась. «Сено, что ли, они там везут?» – подумал Казаков. «Вроде не похоже». Сталкеры взобрались на самую вершину груза. Кое-как укрепились на неверной опоре. «Ну что, хорошо устроились?» — спросила сидящая к ним в полоборота Любка. «Прямо как принцесса на горошине и принц за компанию». Любка сама не знала, насколько угадала. Андрей кисло улыбнулся. «Ага, как же, радушие они проявили. Им с этого холодца даже не выстрелить толком». А Любка сидит такая невинная, одной рукой на борт опирается, а вторая, как пить дать, на кобуре лежит. «Теперь рассказывайте, ненаглядные, в какие беды вы впутались?» Рыжая чистильщица так и светилась радушием и участием. Андрей все силы прилагал, чтобы не купиться на эту маску. «Нас ищут гильдейцы. Почему, не знаем, но догадываемся». «Продолжай, Андрюш». «Как нежно. Она бы его еще милой назвала. Что за дешевые приемы? И что самое смешное, они действовали». Андрей слегка смутился, откашлялся и продолжил. «Нас подбросил конвой красных до свежего блокпоста гильдии. Вот там мы и узнали, что нас ищут. А нам нужно на ярмарку, оттуда на другую сторону реки. И желательно очень быстро». «Ясно. Зачем?» «Какой наивный вопрос. Вот только зеленые глаза смотрят цепко и неотрывно, словно пытаются затянуть внутрь». Андрей поймал себя на мысли, что подбирает слова даже тщательнее, чем во время встречи с берсерком. «Я сразу скажу. Всё до конца я тебе поведать не могу, но то, что скажу, будет правдой». «Ты глянь, какой хитрый!» — возмутился возничий. Тот самый, что держал Казакова на прицеле. «Успокойся, Костик, не пугай наших гостей. Продолжай, Андрюш». «Так вот, мы должны перебраться на другую сторону реки, чтобы попасть к лесным». «Зачем?» Вопрос был задан мягко, но у Андрея возникло чувство, будто его душит удав. Нежными движениями он подбирается к горлу, чтобы затянуть хватку. «Если так можно выразиться, чтобы навести дипломатические отношения с лесными кланами». Ни слова лжи Андрей не сказал. Они и в самом деле ехали налаживать контакт с лесными кланами. «То есть союз заключить?» «Для начала наладить контакт. С лесными?» «Именно. Поэтому лесную изгоя с собой взял?» «Ну да». «Ты шутишь. Какой союз с этими чокнутыми, помешанными на своих деревьях?» «Какой получится? Посмотри вон туда, золотце. Ты помнишь, чтобы пару месяцев назад там стояла гильдия?» «Я не помню. Гильдейцы подминают под себя власть и территории. и если им не противостоять, они всех раком поставят. Пардон, муа, за мой французский». Любка улыбнулась, постучала ноготком по белым керамическим зубам. «Хорошо, я тебе верю, Андрюш. Хватка удава ослабла. А что ты от меня хочешь? Помоги нам пробраться на ярмарку мимо постов, а если подскажешь идею, как по реке можно добраться, буду благодарен». В руке Андрея появились два тускло поблескивающих прямоугольничка. «Это за ярмарку. Еще столько же на свободе, когда вернемся. Чтобы подстраховаться, я тебе могу дать доступ в свою ячейку хранилища. Там у меня пара шкурок соболиных осталось». «Заманчивое предложение. Как-то даже неудобно тебя за такую мелочь догола раздевать». Короткое движение плечом, выстрел глазами, движение уголками губ. «Вот ведь плутовка. Мы тоже на этом деле можем нехило подняться, если оно выгорит. А вас и самих чистильщиков, участвующих в этом деле, не забудем». «Предложение выгодное, ничего не скажешь. Сколько ты тут всего наобещал?» «Палладий в любом случае у вас останется». «Да, это понятно. С гильдейцами нам, конечно, ссориться не с руки». Любка сделала паузу, Андрей оставался спокоен. «Да вот только нагнуть их — обязательное дело для каждого сталкера, так ведь, Костик?» «А то! И как же ты их собираешься нагнуть?» «Легко. Ловкость рук и никакого мошенничества. Ну, еще немного природного обаяния. Полезайте под брезент, расслабьтесь и получайте удовольствие. Правда, вам придется выбрать апартаменты для одного, но это ненадолго. Не успеете соскучиться». «А что у вас там? Сено?» «Шерсть. Прихватили по случаю. Качественная дорогая шерсть. Укутаетесь, как принц и принцесса, я же говорю». «А какие у нас гарантии?» Это Юля впервые проронила слово. «Мое честное слово. Не волнуйся, дикая, сама посуди. Ты в любой момент можешь эвакуироваться». «Так что, Андрюш, по рукам?» «Последний вопрос. Ехать долго?» — уточнил Казаков, чувствуя жар в предплечье. «До первого блокпоста скоро доберемся. Сможете вылезти потом в саму гильдию. Не так близко, но за сутки можем добраться. Не бойся, не зажаришься». «Я не об этом. Так что, за 4 бруска палладия вы нас доставляете на ярмарку в целости и сохранности, и там находите нам безопасный выход? Договор свят?» «Договор свят. Костик, помоги нашей гости, будь нежен и вежлив, как с собственной племянницей», — добавила Белая, игриво поглядывая на Андрея. «Племянницы у меня нет, но не волнуйся, сталкер, все сделаем как надо. Не первый раз замужем». «Не спешите. У нас есть одно маленькое дельце». «Презервативы одолжить», — загыгыкал Костик. «Для тебя это дело, может, и маленькое, а я о другом. Юль, доставай свой припас». Девушка извлекла пистолет Станислава, сделала укол. Привычное ощущение онемения вернулось. Любка все это время с интересом наблюдала. «Что это? Не ревнуй, дикая, я же из беспокойства спрашиваю. Вдруг мой пассажир заминусится, пока ехать будет? Это лекарство? От запаха изо рта?» «Вот оно что. Ну тогда милости прошу в колыбельку». «Дамы первые». Андрей пристально следил, как прятали Юлю. Идея Белой не была импровизацией. На дне телег имелись заготовленные углубления, где уже покоился кое-какой товар. Таким фокусом не обмануть внимательных таможенников. Но тут вся надежда была на то, что у Любки Белой все смазано на погранпостах. Выбирать не приходилось. Юлю укрыли шерстью без всяких эксцессов и шуточек, потом настал черед Андрея. Нет, клаустрофобией он не страдал, но когда он свернулся калачиком в узком углублении на неудобных ящиках и его вот-вот должны были заложить толстым слоем шерсти, Андрей испытал некоторую робость. «Сладких снов», — напоследок сказала Белая, и солнце с небесами скрылись. Ощущения напомнили Андрею, как он однажды сорвался со снежного склона и довольно долго выбирался на поверхность. Приятного было мало. Дезориентация, нехватка воздуха, сдавленная грудная клетка, затекшие конечности. Все это Андрей испытывал в своем новом путешествии, даже температура внутри была примерно такая же, поскольку что шерсть, что снег — превосходные изоляторы. К счастью, дышалось Андрею приемлемо. В полу имелись отверстия как раз для подобных целей, видимо, перевозить беглецов или пленников. Но Казаков сразу отогнал мысль, что его могут предать. Когда целиком зависишь от других, лучше направлять течение своего разума в другое русло. Потянулись напряженные часы, секунды, а может и мгновение ожидания. Андрей потерял счет времени, почти без звуков, с трудом ощущая затекшее тело, он словно погружался сам в себя и одновременно, ярче и отчетливее, ощущал все вокруг. Неровности шерсти, ее скрип от собственного веса, вибрацию телеги, собственное дыхание и пульс. Он слышал, что некоторые мастера единоборств медитировали в пещерах, чтобы достичь высот просветления. Или же это просто уколы Юли так на него действуют? По резкому рывку Казаков догадался, что они приехали к блокпосту. Зарождавшаяся мысль исчезла в подсознании. На смену спокойствию пришла все нарастающая тревога. Андрей усилием воли отгонял ее как мог, но за завод часов взялся. Вдруг повозка накренилась, словно бы круто развернулась. Андрея придавило грузом, затем последовало движение и снова остановка. Совсем скоро Казаков различил где-то наверху слабый шорох, вибрацию, которая доходила до него откуда-то сверху, и еще какие-то приглушенные звуки. Потом опять рывок, движение, трястись и скрипеть телега стало меньше. Дорога стала получше. Вскоре Любка вытащила Андрея из тайника. «Не сильно башкой свети, перископ не изображай», — посоветовала Белая. «Мы тут типа встали колесо подмазать». «Юля где?» «Ой, бедненький, совсем без нее не можешь. Вот она стоит, твоя дикая, в целости и сохранности». Юля ободряюще помахала рукой. Улыбка сама расползлась на лице Андрея. «О, я вижу, мозги тебе совсем отшибло. Лыбишься, как девятиклассник». «Завидуешь?» «Вот еще. Только мальчика в зомби мне не хватало. Садись давай на место Костика, возничим будешь». «Я ими никогда не управлял». «Битюгами-то? Ими даже дебил править может. Ты, скорее всего, справишься». «А как их зовут хоть?» Андрей погладил мохнатый бок. «Сильнее, не бойся. У крупных животных нервы менее чувствительны». Любка от души похлопала по крестцу гигантского пса. Тот повернул брыластую морду. Андрей потрепал его за обвислое ухо, полностью скрывавшее ушную раковину. Пёс неожиданно ловко лизнул кисть широким влажным языком. Хорошо, что на Казакове были стрелковые перчатки. Битюк уставился на него мутными темными глазами. Причмокивая пастью, он вообще постоянно что-то жевал. Челюсти у него были широкие, а зубы короткие, то ли от природы, то ли специально подпиленные. «На, дай ему хлеба с солью и больше не балуй. А то каждый километр будет останавливаться еду просить». Белая ткнула в локоть краюху хлеба. Сама не стала ждать, забралась на сиденье. Управлять битюгами было и в самом деле просто. Особенно на прямой и хорошей дороге, когда и управлять-то не требовалось. Животные катили повозку со скоростью раза в два быстрее пешехода. «И как же ты с ней познакомился?» «Ты о ком?» «Не прикидывайся дурачком, я о твоей дикой говорю». «О Юле?» «В форте, естественно, у Красных Орлов». «И с тех пор ты у нее под каблуком?» «С чего ты взяла?» «С того. Вертит она тобой как хочет, а ты и ведешься. В самом деле, как юнец со сперматоксикозом». «Ох уж эта женская дружба. Я тебе тоже, по-вашему, отвечу. Не твой, вот ты и бесишься». «Ой-ой, бедный мальчик храбрится, защищает невинную девушку, ведь она самая лучшая, самая красивая и добрая». «Да, самое. Прости, Люб, мне не нравится, куда идет разговор». «Ах, пропал игрок», — махнула рукой Люба. «Кровь от мозга отлила. Думаешь, я по жизни стерва или лесных ненавижу за то, что они с пленных кожу сдирают и муравьям скармливают? Нет уж, я просто тоже баба и понимаю, как таких лопухов, как ты, вокруг пальца обводят. Ты еще скажи, что она специально меня соблазнила, чтобы в игру попасть». «А как ты ее, кстати, на свободу протащил?» Андрей открыл рот и закрыл. «Ну, Любка, ну, мастер слова и наверняка еще чего получше». «Слышала историю о том, как можно заинтересовать человека. И как же? Завтра скажу». Белая сделала паузу, а потом захохотала так, что аж рыжие волосы разлетелись. «Намекаешь, чтоб не лезла не в свое дело?» «Нет, почему же? Я все расскажу, когда на ярмарку приедем. Может, это будет даже полезно тебе и чистильщикам. Ожидание ведь продлевает удовольствие, верно?» Теперь Люба заинтересованно взглянула на попутчика. «Эх, Андрюха, чего ж ты к нам в чистильщики не подался, а к этим красным орлам попёрся?» «Сами виноваты. Куда ж смотрели? Позвали бы меня к себе, ты б мной как хочешь вертела. А теперь, увы, место занято». «Надолго ли?» – прошептала Люба, но уже совсем-совсем тихо. Дальше они ехали в молчании, и только перед самым въездом на ярмарку пришлось опять отправиться под груз. Андрей пытался вызвать в себе те же ощущения, что и в первом своем вояже. На этот раз не вышло. Может, он времени мало провел, или все-таки причина была в уколе Юли. Повозка дернулась, толстое одеяло груза сдвинулось над Андреем. «Вылезай!» — сказал грубый мужской голос. Андрей вылез, никто в него стволом не тыкал, Юля была здесь, совсем рядом, в окружении чистильщиков. Все вместе они стояли под пустым навесом, крытым дырявым шифером. С одной стороны его отгораживал занавес из брезента, с другой — капитальная каменная стена. Совсем рядом слышался гомон толпы и ощутимо воняло кровью. «Вы что, нас в мясные ряды привели?» «Типа того. Главное, чтобы место тихое было», — ответила Белая. «Я так понял, что вы хотите дальше по реке пройти?» Встрял в разговор другой сталкер. Незнакомый чистильщик стоял рядом с Любкой и постоянно кривил шею. Может, от ранения, а может, просто продуло. Был он высоколобый, с маленькими глазами, длинным носом и узким, плотно сжатым ртом. Губы он тоже кривил, от боли или злобы. Нетрудно было догадаться, к кому. «Да, верно, нам бы...» «Мне нужно поговорить с лесными, здесь и сейчас». «Что?» — в один голос воскликнули Любка, Андрей и Кривошеи. «Ты понимаешь, как тебя там примут, Дикая?» — поинтересовалась Белая. «Понимаю, но это важно. От этого может зависеть все наше дальнейшее путешествие». «Я пойду с тобой», — заявил Казаков. «Ты-то мозги не теряй», — одернула его Любка. «Ищут двоих, лесную и сталкера. Вдвоем вы будете как дебил в горке на вершине сугроба. Булочка для снайпера». «Я с ней пойду», — сказал Кривошеи. «Уверен, Грэм?» «В гильдии меня знают. На эту платок накинем, куртку приметную найдем, и все будет в ажуре. А ты пока поговори тут с этим». При этом Грэм так многозначительно переглянулся с Любкой, что Андрей напрягся, но виду не подал. «Сколько времени у вас это займет?» «Все зависит от твоей благоверной». Я не услышал ответ. Вежливо, но настойчиво поинтересовался Андрей, глядя только на Грэма. «Полчаса», — вмешалась Юля, натягивая куртку с чужого плеча, вроде с Костика. «Максимум минут 35. Если не вернемся через это время, значит, с нами что-то случилось». «Засекаю». Андрей глянул на часы и, опустив их, накрыл другой рукой, как бы невзначай, но пальцы крепко держал на заводе. «Бывайте», — попрощался Кривошеи. Казаков остался в окружении пятерых чистильщиков. Один из них тут забрался на повозку позади него. Кажется, это был вездесущий Костик. «Я так понимаю, вы жаждете продолжения банкета?» «Но ты же сам обещал, родной, слово надо держать», — лучезарно улыбнулась Любка. «За слова надо отвечать». «А как же», — согласился Андрей. Он скосил голову налево и прижал подбородок к груди, чуть приподнял плечи. Если сзади накинут удавку, он успеет опустить голову. Если долбанут сзади по затылку, можно успеть подставить плечо. Стрелять в него не станут. Зачем? Он же один, их пятеро. Однако руки с эвакуатора Андрей по-прежнему не убирал. «Вы такое внимание мне оказываете, я прям робею. Ладно уж, хватит трепаться, слушайте историю одного моего друга». Влюбился он как-то в красивую девушку, а перевести ее к себе не мог. Тогда он пошел к одной важной красивой даме, и та ему помогла. А она отправила моего друга вместе с его девушкой глубоко под землю. Там оказалось много всего интересного, но по прошествии определенного времени они вернулись обратно в свой новый дом. «Так себе история», — ответила Люба. «А мне нравится». «Давай я расскажу историю получше. Слышала я, как один игрок попал в Реал, куда первоуровневым хода нет. Да еще выжил там и принес какие-то ценные артефакты». «Я тоже слышал эту историю. Говорят, игрок увидел под землей много разных зверушек, опасных, но слепых. В силу специфики местности, сама понимаешь. Главное, под ноги смотреть, чтобы ничего не задеть, и на потолок, чтобы оттуда ничего за шиворот не упало. А если встретится стена, поросшая зеленым светящимся мхом, к ней лучше не подходить, если только ты не в противогазе. А то оттуда такую струю газа можно получить. Закачаешься. Есть существа покрупнее и поопаснее, но, к счастью, игрок с ними не встретился». «И это все? «Не. Еще там был город крайне гостеприимных людей, которые умудрились многие годы прожить под землей так, что про них никто не слышал. Еще они умеют прятаться в стенах, и у них прикольное оружие. На что не направят, то в прах рассыпается. Один человек унести может. О дальности ничего не могу сказать, сама понимаешь. Называется оно резонатор. И как минимум одна штука теперь есть на свободе. Мне так кажется». «Да нам какое с этого дело?» — подал голос Костик из-за спины. «Погоди. Он прав, Андрей. Это все очень интересно, но для нас имеет мало значения», — пояснила Белая. «Лучше скажи, зачем вы едете к Лесным?» «Не знаю я. Хотите верьте, хотите нет. Это Юля все со Станиславом решила. Есть такой куратор третьеуровневый. С эдакой птичкой на руке, может, слышала?» «Слышала». «Ну вот они с Юлей все и порешали, и меня запрягли. Пистолет этот, из которого мне уколы делали, тоже Станислава. Юлька все мечтает как-то миротворцам отомстить за то, что ее дом сожгли». «Кому?» — воскликнули в один голос сталкеры. «Миротворцам. Но, скорее всего, они в этом деле были ни при чем. Они другим интересуются». «И чем же?» Глаза у Любки горели. Наверное, так же, как когда она целилась сквозь прицел во врага. «А что вы там говорили? Есть идеи, как нас провести по реке и все такое?» «Мы в вагонетках посадим вас в баржу, которая прямиком к дельте идет. Доедете, как на паровозе, первым классом, куда вам надо». «Ой, спасибо, Люба, большое. А про миротворцев говорят, прости, Виверна, что они аборигенами не интересуются, а агрец только на игроков. Зачем, почему, не знаю, но есть вот такое предположение». «И что им игроки сделали?» «Кто его знает? Может, не игроки, а сама игра. Бледные, кстати, тоже с игроками связываться особо не хотят». «Кто?» «Те, кто живет под землей». «Ясненько. Спасибо, Андрюш. Ты нам много интересного рассказал». «Для друзей мне ничего не жалко». «Ух ты, а вот и Юля вернулась. Поговорили?» «Поговорили», — буркнула девушка. По ее тону было ясно, что разговор или сама задумка не удались. «Нам нужно срочно ехать. Куда?» «Давайте за мной», — махнула рукой Любка. «Вот эти вагонетки загонят на баржу. Вечером она отплывает. Внутри у них нормальной вентиляции нет, так что придется потерпеть. Но все время ждать не нужно. Когда погрузят и закроют ставни, можно будет вылезать. Дальше сами. Мы вам должны». «Успокойся, Дика. Твой уже расплатился по всем счетам. Повезло тебе с ним. И да, помните, если вы попадетесь, мы вас не видели и не знаем». «Это само собой», — ответил Андрей. «Но и в какую лучше забираться?» Вагонетки с металлическим грохотом бились друг о друга в темном трюме баржи. Игроки дождались, когда гулкое эхо утихнет, а затем противно лязгнут дверные засовы и после этого, наконец, вырвались на свободу. Провонявший соляркой и маслом душный воздух показался свежим. В трюме царила темнота, лишь низкий гул дизелей и их вибрация наполняли помещение. Это ревели паровые турбины. Кто знает, чего гильдейцы пихают в свои механизмы. Все, что они продают или сдают, техника предыдущего поколения. Себе они оставляют самое лучшее. Андрей, стараясь не шуметь, спрыгнул на металлический пол, включил фонарик, осмотрелся. Обычный заводской цех после закрытия. Даже качка не чувствуется. «Как будто опять в подземелье, да?» — тихо подошла Юля. «Да, теперь всякое темное помещение будет напоминать мне о нем. Тебе страшно?» «Нет, что ты». Юля потерлась носом о его шею. «А помнишь, там, в подземелье, ты сказала, что не время?» «Ты серьезно?» Андрей даже в темноте представил выражение ее лица. Довольная удивленная улыбка, вздернутые брови, чуть робкий взгляд и искорки в глазах. «Абсолютно. Когда, если не сейчас? Следующие пару дней времени у нас не будет». «Что ж, ладно», — протянула Юля, будто бы нехотя и сомневаясь. Она руками оперлась о стенку, прогнулась. Андрей обхватил ее за бедра. Ладони, даже онемевшие, сами нашли тропки по изгибам тела, как по хоженой дорожке. Юля закусила губу. Сирена потревожила игроков, когда они уже спали, устроив себе прямо на полу постель из товарной шерсти. «Что это?» — спросонья не врубился Андрей. «Похоже, досмотровые катера гильдейцев». «А такие у них есть? Мать их». Казаков с трудом возвращался в реальность. «Да что ж такое, неужели опять уколы?» «Ты думаешь, они за нами?» «Ты сам-то веришь, что может быть по-другому?» «Согласен». Бубнёж дизелей стал затихать, пока не застыл на монотонном тихом бормотании. Затем последовал гулкий удар в борт, от которого баржа качнулась, и новый толчок, но уже с другой стороны. Звонкий удар металла, а металл разнесся по цеху, давя на перепонки, но Юля почти сразу приложила ухо к двери, прислушалась. «На палубе кто-то есть», — сказала она, открывая глаза. «Люди, много. У тебя есть предложение? Надо прорываться». «Как?» Казаков оглядел трюм, уже прикидывая, как будет оправдываться перед контролёрами за нарушение договора. Не казнят же его. «Вытряхивай всё из рюкзака и набивай шерстью». «Ты серьёзно?» Но Юля уже принялась за дело, и Андрею ничего не оставалось, как взять пример с неё. На то, чтобы набить свои рюкзаки под завязку шерстью, ушло меньше минуты. Сверху на палубе уже шумели голоса, лязгали сбитые с места контейнеры, двери трюма уже дёргали. Оставшиеся секунды игроки потратили, чтобы перезарядить оружие в соответствии с задумкой. «Смотри», — Юля взяла за руку Андрея и указала на часы. «Держись 5 часов по правому берегу, когда солнце взойдёт в полдень. Я сумею сориентироваться на изготовку». Двери трюма были установлены под углом. К ним вела небольшая лесенка с рельсами, держались они на одном засове. В замке, висящем на нём, уже лязгали ключи, когда Юля что-то прокричала на языке лесных. Ни она, ни Андрей не хотели зря убивать простых моряков, которых втянули в свои разборки. Засов вынесло с одного заряда картечи. В середине дверей образовалась дыра, через которую бил свет прожектора. Юля технично отошла в сторону, а Андрей в ту самую дыру выпустил одну за другой 5 светошумовых гранат. Хлёсткий щелчок, вспышка света, которая перебила даже свет прожектора, и после — писк в ушах, который будто иглой вонзается тебе в середину мозга. На третьей вспышке, как условились Андрей и Юля, рванули, вышибли железные двери, бросились в разные стороны. Казаков отпихнул плечом замешкавшегося человека, моряка или таможенника, не глядя дал очередь в сторону патрульного корабля, надеясь попасть в прожектор, и как бежал, с разгона прыгнул за борт. Вода была далеко не тёплой. Тысячи маленьких игл сразу укололи лицо, шею, грудь, а за ним и всё тело. Рюкзак Андрея был в изгибе локтя, полуонемевшей конечности. Он не знал, к лучшему или к худшему. Это скажется в будущем. Пловец из него был неплохой, но в полной амуниции, с винтовкой, в берцах, в холодной воде и на трёх конечностях задача оставалась непростой даже после всех учебок игры. Андрей отчаянно стал работать рукой и ногами. Набранный заранее воздух и рюкзак с шерстью как-никак давали положительную плавучесть. Пятно от прожектора на поверхности воды быстро приближалось. Андрей последним рывком выбросился из воды, быстро выдохнул и сразу вдохнул, чтобы не утянуло вниз. Самое сложное уже миновало, как он думал. Андрей загрёб рукой, дёрнул ногами ещё раз, и тело будто скрутило. Нет, пока не судорогой. Холодная прилипшая одежда сковывала мышцы не хуже цепей. Каждое движение приходилось делать с усилием, а потом и сами мышцы начали деревенеть. Казакова плохо слушались теперь все конечности. Но всё равно он работал ими как мог, не обращая внимания на шныряющие пятна прожекторов, редкие выстрелы и всплески рядом с ним. Сказать по правде, он их просто не замечал. Здорово помогал рюкзак с шерстью. Он давал хоть какую-то опору на воде. Андрей зажал лямки под мышкой, на автомате делал заученные движения, не глядя по сторонам, только стараясь держать голову на поверхности и не останавливаться. Потому что, замерев, у него могло не получиться снова заставить своё тело работать. Поэтому для него было неожиданностью, когда мокрые ветви ивы мазанули по лицу. Совершив последнее усилие, Андрей вцепился в корни, закинул ногу и с утробным рыком вытянул себя на берег. Несколько секунд он лежал на земле, не понимая, холодная она или нет, позволяя прохладным ручейкам стекать с тела. Затем, новым усилием воли, он заставил себя подняться. Нельзя лежать, нельзя заснуть, дать холоду победить. Только движение, только оно даёт тепло. Но его ждала ещё одна проблема. В луче прожектора он увидел лодку, медленно идущую к его берегу, скорее даже патрулирующую реку. Андрей упер приклад в землю, нажал спуск гранатомёта, с усилием передёрнул затвор и снова выстрелил. Последней у него была заряжена граната направленного действия. Он честно не хотел никого ранить, только припугнуть, но в последний момент рука дрогнула, и по воле судьбы граната полетела по параболе точно в лодку. Целься Андрей специально так вряд ли бы попал, тем более в его-то состоянии. Граната взорвалась в 3 метрах над целью. Кто-то вскрикнул, вскочил, и лодка перевернулась. Андрей заставил себя встать и приказал сам себе «бегом». Он побежал не как спринтер, а как марафонец на последние сотни метров своей дистанции. Андрей ломился сквозь заросли, овраги, упавшие деревья, не разбирая дороги, он не позволял себе останавливаться ни на секунду, ни на один удар сердца. Ещё он мысленно похвалил себя, что надел боевые перчатки с полными пальцами, так что, продираясь через кусты, он мог спокойно прикрывать лицо и не разодрать ладони в кровь. Следующим приятным для него открытием стало то, что доставайка неожиданно оказалась непромокаемой, хотя раньше прекрасно пропускала влагу и вообще дышала. Теперь же с неё буквально ручьями стекала вода, а тепло будто само собой обволакивало тело Андрея. Очень скоро он оказался совсем сухой выше пояса. Руки в перчатках слушались всё лучше. Даже отключённая рука. Увы, вместе с этим сильнее ощущался зуд и жжение в районе штрих-кода, будь он неладен. «Это подождёт», — решил Казаков. Он позволил себе отдохнуть и осмотреться. Небо затянули тучи, даже луны не было видно. Кругом раскинулся лес, но не бурелом, а обычный смешанный лес с не очень густым подлеском. Включать наплечный фонарь и разглядывать всё подробнее Андрей не рискнул. Вместо этого он сделал небольшой крюк и вернулся на свой старый след. Пёр он по лесу, как кабан во время гона, так что при случае отследить его не составит труда. Поэтому Андрей какое-то время простоял в засаде, не идёт ли кто по его душу. Именно простоял, потому что опасался даже к дереву прислоняться, чтобы не сморило. К счастью, гильдейские таможенники не захотели соваться в ночные леса умирающей земли, да и мало кто захотел бы. Например, свежий игрок, который ради своей девушки вписался в очередное приключение. Андрей вернулся чуть вглубь леса, нашёл небольшую полянку и, включив наплечный фонарь, принялся за работу. Снова пригодились перчатки – обламывать ветки и таскать сучки. Стуча зубами от холода, Андрей ободрал метра полтора коры с местной берёзки, а потом трясущимися руками запалил спиртовые таблетки. Очень быстро затрещал костёр, давая долгожданное тепло. Казаков с наслаждением стянул перчатки и ботинки, подставив конечности огню. Волшебную доставайку просто расстелил на земле. Подсохнув, он сдвинул костёр в сторону, нарубил влажного лапника и расстелил его прямо на углях. В эту наскоро сделанную постель он и улёгся с пистолетом в левой руке, в расчёте на то, что зверьё его не станет сразу рвать, а сперва попробует на вкус. Вот он и угостит его свинцом. А если враг будет с огнестрелом и его будет много, то тут уже ничего не поможет. Проснулся Андрей на рассвете и обнаружил, что лес покрывает средней густоты туман. Возможно, именно он скрадывал все звуки, а может быть, тут всегда царила такая тишина. В этом был и плюс, заметно потеплело. Воздух был свежий, пахло прелой листвой и грибами. Андрей поднялся, задумчиво покрутил головой. Он вдруг сообразил, что стоит посреди незнакомого леса, наверняка населённого опасными тварями, о которых он ничего не знает. Каталог, загруженный в его голову, молчал как партизан, а тишина вокруг не сулила ничего хорошего. Решив не тратить время попусту, Андрей пошёл по течению реки в том направлении, куда они плыли изначально на барже. После он выйдет к самой воде и там уже сориентируется, как объясняла ему Юля. За неё он не беспокоился, он знал, что в этом лесу она как дома. Прелая листва пружинила под ногами. Густой воздух скрадывал звуки, а туман — очертания вещей. Андрей крепче сжимал винтовку, уверенный, что так просто его никто не возьмёт. Один раз ему попались следы кабана, довольно крупного, и ещё кого-то похожего на волка. И всё, как будто в лесу больше никого не было, только редкие наросты грибов. Помня встречи с чем-то подобным в подземелье, Андрей обходил их за 10 шагов, когда успевал заметить, конечно. Лес оказался смешанным, причём в разных смыслах. Здесь росли и лиственные деревья, и хвойные, но с одних опала вся листва, а другие всё ещё пушились разноцветным покрывалом листьев. Та же странность происходила и с хвойными деревьями. Андрей никак не мог определить закономерность. Совершенно голые и покрытые листвой деревья могли расти бок о бок, поэтому Казаков сторонился и тех, и других, старался идти по открытой местности с просматриваемыми секторами, хотя в лесу это было непросто. Как выяснилось, подойти к реке было не так уж и легко. Услышав шум воды, он пошёл прямо на него и угодил в такой бурелом, что чуть не порвал любимую доставайку. Пришлось возвращаться тем же путем. Нет худа без добра, как говорится. Только порой добро — это такая новость, от которой у тебя кровь холодеет в жилах. Андрей злой вернулся на свой старый след. Не без труда его нашел. Хорошенько прошелся по гильдейским таможенникам, из-за которых он тут болтается. А буквально через шаг ему стало не до пожеланий гильдейцам. Прямо возле отпечатка его протектора в прелой листве был выдавлен след звериной лапы. Огромный, да не простой, а спаренный. Совсем рядом имелась отметина другой лапы, уже не такая четкая. Если приглядеться, цепочка следов уходила точно по пути Андрея и оставлена была совсем недавно. Старинный охотничий прием. Хочешь узнать, идет ли за тобой охота, сделай крюк и пройдись по своим же следам. Андрей сам же его недавно применял, а тут расслабился. Это могло быть фатальной ошибкой, поскольку след и в самом деле был огромный. Больше Андреевой ноги, четырех лапой с вытянутыми средними пальцами и отставленным большим. Значит, точно не кошка. Тогда кто? Гигантская куница? Андрей помнил рассказы знакомых охотников, что свирепия горностая зверя нет, разве только росомаха. А если она размером с тигра? Казаков как можно тише поправил винтовку. Пульсирующая боль в руке постоянно отвлекала. И осторожно направился вглубь леса. Туман все гуще накрывал лес. Солнце за облаками почти не было видно. Андрей быстро шагал по опавшей листве, все отчетливее понимая, что он не знает, куда идти. Пугала даже невозможность заблудиться. Эвакуатор-то вот он на руке. А то, что он потерял ее. Даже тот факт, что по его следу какая-то тварь может идти, забылся. Только туман и ветер, качающий кроны деревьев. Андрей огляделся. А ведь ветра-то не было, но скрип и некое пощелкивание слышалось. Сталкер поспешно рванул из-под деревьев на более-менее чистое место. Покружился. Туман, зараза. Верхушки деревьев будто растворялись в медленно плывущей вате. Настоящая паника от собственного бессилия подступила к горлу. Андрей едва не поддался ей, пробежал шагов 20 в надежде, что что-нибудь изменится. Как итог, чуть не свалился во овраг 10 метров глубиной, на дне которого клубился тот же самый долбанный туман. Андрей перевел дух, собрался. «Спокойно», — сказал он сам себе. «Ты силен, ты обучен. У тебя есть охренительная винтовка». «До этого в игре у тебя ни разу не было такой штуки». Андрей посмотрел на свое оружие. Сбалансированное и гармоничное. Оно словно излучало мощь. Два ствола, боезапасы с патронами и гранатами, прицел. Прицел. «Вот я дебил», — обругал себя Казаков. Все это время у него имелся прицел с инфракрасным визором. Активировав тепловой поиск, Андрей взял на прицел верхушки деревьев, поводил винтовкой по округе. «Опа! Кажется, нашел». Вытянутое размытое пятно, будто змея, обвивало ствол дерева. Казаков поудобнее ухватил винтовку. Горящая татушка все сильнее давала о себе знать. Тщательно прицелился и нажал спуск. Отдача в плечо была словно ударом бойца по капсюле детонатора. Руку от клейма до плеча пронзила невыносимая боль. Все охватывающее, словно пламя, она рванулась по спине, а дальше словно впилась в позвоночник. Если до этого боль была похожа на пламя, то теперь она походила на острую иглу, которая вонзилась в хребет и метнулась выше в мозг. Андрей дернул рысь вверх, впустую выпустил очередь, потерял равновесие и кубарем полетел по склону во враг, где-то на середине пути потеряв сознание. Пришел в себя Андрей опять от боли, неловко дернул рукой, когда последний раз переворачивался. Он застонал, стискивая зубы, подождал немного, пока с глаз спадет пульсирующая красная пелена, осмотрелся. Мало что изменилось. Его окутывал все тот же белый туман на дне оврага, куда он скатился. Под ногами была вязкая грязь. Вставать игрок не спешил, куда улетела винтовка, он понятия не имел. Двигать правой рукой в первую очередь не хотелось. Она стала пульсирующим сгустком боли. Андрей решил пока оставить ее в покое и вынул пистолет, что было непросто сделать левой рукой. Из тумана донеслось знакомое щелканье и писк. Где-то рядом посыпался песок. Андрей с испуга выстрелил на звук. эхо далеко разнеслось по округе, заглушая следующие выстрелы. Казаков к ним не прислушивался. Ему пришлось всё-таки поднять правую руку. Эх, жаль, что и в самом деле нельзя вырвать чеку зубами. При желании можно, конечно, но есть риск скорее вырвать зубы, чем предохранитель гранаты. От нового усилия в клеймо штрих-кода будто углем ткнули. Сжав зубы, Андрей зацепил за большой палец чеку, потянул гранату на себя. На этот раз, не отвлекаясь на боль, он бросил гранату куда-то в туман. Бахнуло. Осколки вжикнули и вонзились во влажную землю. Однако взрыв всколыхнул облако тумана. Оно порвалось на куски, будто и в самом деле было из ваты. Клочки взметнулись вверх потоком тёплого воздуха. Андрей успел заметить немного. Широкий пушистый хвост серой масти, устремляющийся вверх. Ему вдруг стало всё очевидно. Вовремя, ничего не скажешь. Это всё ловушка, лесная тварь специально пугает свою добычу, чтобы та падала в ямы с туманом, а там с ней безнаказанно расправляется. Ну да, Андрей не кабанчик, или кто тут ещё обитает, с ним просто так не сладишь. Очередным волевым усилием он подтянул горящую руку к груди. Ничего, если зверь бросится, он успеет ей закрыться, а обойму всадит в брюхо. Больно будет, но и другой пользы от правой руки всё равно не найти. Вот только зверь не спешил нападать, а туман медленно стал оседать обратно. Раздумывать времени не было, надо было срочно лезть наверх, на открытую местность, где будут хоть какие-то преимущества. Легко сказать. Андрей, врубаясь пятками, как ледорубами, и извиваясь спиной, словно змея, начал медленно карабкаться вверх. Он напряжённо вглядывался в облако тумана, пытаясь увидеть черты зверя. Стрелять для острастки не решался, опасаясь, что уже не сможет перезарядить пустую обойму. В лесу царила тишина, даже облако на земле не колыхалось. То ли зверь так плавно двигался, то ли... Андрей медленно поднял голову вверх. С края оврага на него смотрела остроносая морда. В маленьких чёрных глазках-бусинках играла неукротимая жажда крови. Тварь раскрыла пасть. Блеснули фарфорово-белые клыки, даже на вид острые, как иглы. А секунду спустя каким-то непостижимым образом тварь уже летела в воздухе, стремительно приближаясь к Андрею. Ему оставалось только дать очередь вслепую и откатиться в сторону, пытаясь увернуться. Удар, пусть и вскользь по голове, оглушил, заставил скатиться обратно вниз. Андрей упал в вязкую грязь вместе со зверем. Тот тут же вскочил на четыре лапы, гибкий и стремительный, как кнут, он почти сливался с туманом. Изогнувшись перед прыжком, тварь утробно заверещала. И опять, стоило только моргнуть, а она уже летит, рассекая туман, словно дельфин воду. Андрей успел только приподняться на локте и, превозмогая боль, вскинуть пистолет. И тут громыхнуло. Зверя мотнуло в сторону, будто отбросило этим самым громом. Тварь задёргалась и в самом деле, как кнут. Снова раздался гром. Андрей увидел, как один за другим на боку зверя распускались алые цветы. Тварь заверещала совсем уж немыслимо и затихла, замерев в грязи. «Юлька! Андрей!» – девушка бросилась к нему во враг, увязая в рыхлом песке. «Сейчас, сейчас!» – приговаривала она, закатывая рукав. Андрей же, откинувшись головой в холодную жижу, улыбался, ему уже было хорошо, но волшебный укол лишним не был. Немного переведя дух, Казаков сел, провёл здоровой рукой по щеке Юли. «Ты цела?» «Да». «Как меня нашла? По шуму выстрелов?» «А как же ещё?» «Ты всё-таки хорошо стреляешь, тем более в этом молоке». «Да что там стрелять? Я знала, что Эуген на тебя кинется, надо было только упреждение правильно взять». «А...» «То есть ждала, пока...» «Ладно, неважно. Спасибо тебе. Эуген — это та тварь, что ли?» «Здоровая». «Это ещё молодой. Взрослый и опытный на тебя бы не полез». «Приятная новость». «А у тебя на родине такие не водятся?» «Нет, к счастью». «Так он же у меня на руке выбит». «В смысле? Ласка, что ли?» Юля согласно покивала. Андрей пригляделся, и правда похоже. «Водится только раз в 100 меньше или в 1000. Ладно, пойдём, что ли, время не ждёт». «Погоди, отдохни немного, а я пока твою винтовку поищу». «Ах да, он же рысь где-то похерил». Тогда Андрей просто закрыл глаза и несколько минут наслаждался отсутствием боли. К счастью, винтовка нашлась быстро. Юля помогла Андрею её почистить, а затем и выбраться из ловушки. Не то чтобы Казакову это пришлось по вкусу, но выбора у него особого не было. Впереди ждал все тот же лес, полный опасных тварей, непонятные лесные, где-то в игре разборки с Карой, но теперь Андрею идти было в кайф. Юля рядом, боль в руке почти не ощущается, как и вся конечность в целом. А лес? Лес был по-своему красив. Как говорится, все познается в сравнении. «Здесь другой воздух», — нарушил молчание Казаков. «Чище!» «Можно и так сказать». Юля была погружена в свои мысли. «Мы идем в определенное место?» «Нет, сначала мне нужно подняться на холм, вспомнить». Холмом оказался склон 300 метров в высоту, на который забирались добрых полчаса. Зато сверху открывался действительно прекрасный вид на окрестности. Было далеко за полдень, да еще ветреная погода, так что туман разошелся, и Андрей смог увидеть разноцветный океан осеннего леса, простиравшийся до самого горизонта. «Это впереди, а позади непроглядное серое пятно, в котором изредка мелькали вспышки молний. Там стояли город и гильдия. Со стороны лесных посмотришь, и понятно становится, почему они из тех краев никого не жалуют. Того и гляди, ту же заразу сюда принесут». Здесь, в лесу, Андрей втянул носом воздух, было хорошо. Единственное, на что еще обратил внимание Казаков, было множество странных углублений и рытвин. Заметить их было непросто, потому что они поросли лесом, но их и в самом деле оказалось очень много, и чем внимательнее приглядывался Андрей, тем больше их находил. У него в голове будто пазл сложился. Это были не ямы, а воронки от снарядов очень крупного калибра. И овраг, в котором ему чуть кровь не пустили, тоже был этой воронкой, созданной сотни лет назад и уже успевшей зарасти лесом. Теперь земля вокруг перестала быть просто ландшафтом, а стала полем грандиозной битвы, только не отравленным радиацией, железом и бензином. «Здесь тоже, оказывается, была война?» «Да, но давно. А твой дом отсюда можно было увидеть?» Юля сгорбилась, опустила плечи, будто хотела сжаться, как зародыш, но спустя мгновение выпрямилась. «Не совсем, но он в той стороне, далеко на западе. В том направлении стоит один город. Совсем новый, не видишь?» «Не, присмотрись, вон там. Холм округлый, видишь? Это главный купол. Сотни деревьев связывают между собой, чтобы они росли в нужном направлении, а под ними уже устраивают поселения». «Серьезно? Я думал, город — это что-то типа гигантского дерева, 500 метров высотой», — выдал Андрей, вспомнив один фильм. «Чтобы по нему было легче из гаубиц стрелять?» «Да, аргумент, ничего не скажешь». «А так что, стрелять не будут?» «Сперва пусть заметят. А вообще, смотря чем. Против снарядов есть свои сюрпризы, а от белого огня ничего не поможет». Тень опять пробежала по лицу Юли. «Но не будем о плохом. Ты идти можешь?» «Хоть весь день». «Тогда спускаемся вон по той тропинке, наискосок. Там выйдем на просеку, до темноты полпути пройти успеем». «Что за просека?» «Увидишь». «Ты уверена?» «От тебя зависит». «Нет, я имею в виду, ты хорошо запомнила дорогу». Юля остановилась и, не оборачиваясь, сказала. «Деревья растут долго, но надо быть внимательнее, чтобы не попасть на новые мины». Ободряющее напутствие. Спускаться было не намного легче, чем взбираться. Извилистая дорога под откосом медленно вела вниз, угрожая в любой момент осыпаться. В итоге Казаков не выдержал. «Юль, а может, срежем путь?» «Как?» «Напрямую вниз. Склон вроде чистый, камней и деревьев мало». «Знаешь, я сама хотела предложить, но...» Девушка замолчала, увидев, как ожесточилось лицо Андрея после намека на его слабость. «Но раз ты сам хочешь, давай. Только я первая». Не успел Казаков и глазом моргнуть, как девушка скользнула вниз. Полетела по рыхлой листве, как по снегу, умело используя приклад карабина в качестве руля и лихо огибая препятствия. Юля остановилась на небольшом выступе, до подножья оставалось еще 100 метров, и помахала снизу рукой. Андрей даже замешкался, так у него точно не получится, но быстро опомнился. «Чего он жмется, как школьник на балу? Решимость и безбашенность — наше все». Казаков в ворохе листвы и перегноя полетел со склона, аки снаряд по стволу миномета, строго по заранее намеченной прямой, проложенной Юлей, где должны были отсутствовать препятствия. То ли прямая была выбрана неправильно, то ли Андрей в осеннем слаломе был не очень умел, Почти на финише на максимальной скорости ему встретился сгорбленный дубок. Казаков с похвальной быстротой свернул, но тут же перевернулся на живот, набил под доставайку кучу листвы и предстал перед Юлей, стоя на коленях в самом прямом смысле. «Ну как?» — спросил, отплёвываясь Андрей. «Для первого раза неплохо», — пряча смех, ответила Юля. Дальнейший путь всё равно проходил вокруг склона, зато через чистый сосняк, без подлеска. Игроки углубились в заросли, взобрались на очередной холм, и там Андрей снова удивился. Они увидели в лесу широкий коридор, свободный от больших деревьев. Казаков тут же запнулся о какую-то кочку, которая оказалась и не кочкой вовсе, а железякой, рельсой. Теперь всё стало на свои места, и холм, который оказался насыпью, и просека. Однако дорога была брошена явно не сотни лет назад. Рельса покрывал лишь изрядный слой травы, и, судя по тоненьким берёзкам, растущим между шпалами, ездить здесь перестали от силы пару десятков лет назад. Ей ведь относительно недавно пользовались. По ней торговали с гильдией, а с кем ещё, верно? Точно, было удобно. Эта дорога ведёт к моему клану, но мы туда не пойдём. А что всё-таки случилось? Сначала многие из лесных кланов возмущались, что эта торговля им мешает, а когда мой клан уничтожили, её вовсе забросили. Погоди, я же видел лесных на ярмарке. Они по-прежнему торгуют с гильдией. Конечно, а как же ещё? Должно быть, из-за неё кланы меньше возмущаются. Андрей плюнул и не стал разбираться в хитросплетениях политики лесных, хотя, по идее, стоило бы. Идти по железной дороге было гораздо удобнее и быстрее, чем по лесу, хотя бы потому, что не приходилось петлять по тропам. Увы, всё хорошее когда-нибудь заканчивается, но порой не так, как ожидаешь. Впереди рельсы начали круто заворачивать налево, и Юля сказала, что им скоро придётся уходить с тропы, когда раздались выстрелы, справа, куда и хотели свернуть игроки. Юля и Андрей быстро шмыгнули за насыпь. Сперва прозвучали пронзительные хлёсткие выстрелы, как щелчок кнутом. На СВД похоже. Или что-то наподобие. Затем мощный, без перерыва, задолбил пулемёт. В его громе изредка пробивались выстрелы автоматов и новые хлопки, уже приглушённые. Гранаты или воги. После хлопков опять длинными очередями заработали автоматы, далеко разносясь эхом по округе. Зато стрельба стала удаляться. «Твои сработали?» Не переставая наблюдать, спросил Андрей. «Нет, почерк другой, дозорные всё бы по-другому сделали. Всё может быть, но ты слышал. Сначала ударил снайпер, затем пулемёт, и контакт начали разрывать. Причём уходить стали не туда, куда хотели». «С чего ты решила?» «Потому что они пошли в сторону земель лесных кланов». «Так может, это клановые и есть?» «Наши бы не ошиблись. Здесь, скорее всего, ударили по замыкающим, а остальные драпанули». «Получается, это две левые группировки столкнулись в землях лесных? На это намекаешь?» «Получается, что так». «Интересно, на кого же они охотятся?» «Ладно, это вопрос риторический. Предлагаю устроить ложный след, что мы сошли с дороги, а самим устроиться где-то неподалёку. Вдруг повезёт, увидим, кто на нас охотится». «Согласна». Всю ночь дежурили посменно, но больше никаких угроз не было. Утром опять лес накрыл туман. Андрей с Юлей решили, что им это на руку. Будь они на месте возможных преследователей, они бы обязательно отрядили несколько человек наблюдать за дорогой. В лесу отыскать спрятавшегося человека сложно, однако если примерно знать район, где он укрылся, нужно только расставить наблюдателей и набраться терпения. Цель обязательно себя проявит. Поэтому игроки ушли глубже в лес. Прошли ещё 100 метров параллельно дороге, затем резко свернули и перебежали рельсы под прикрытием белёсого марева. После снова пришлось лавировать между воронками глубиной метров 5 и шагов 20 в диаметре. Юля уверенно шла по маршруту, видимо, она хорошо знала дорогу. Или думала, что знает. Слова о минах не выходили у Андрея из головы. Мало того, что они идут по полю давней битвы, так ведь это фактически граница, где перестрелки, как вчера можно было убедиться, не редкость. Пока ни одной мины или растяжки им не встретилось. Но поговорку про сапёра не зря придумали. «Юль, а может, всё-таки я первый пойду?» «Андрей», — ласково ответила Юля, — «не стоит, туман. Я лучше знаю дорогу. Послушай». Тропинка в 2 метрах от воронки, казавшаяся абсолютно безопасной, просела под ногами игроков. Юля, вскрикнув, поехала по осыпи вниз. Андрей не успел её схватить. Откинулся назад, дернулся к ветке. Обколотая рука подвела. Тоже плюхнулся в рыхлый песок, но успел схватиться левой рукой за торчащий корень. Юля скатилась почти вниз и остановила падение. Она встала в куче песка, когда из центра воронки, разбросав черную грязь, к ней метнулись щупальца. Андрей не успел крикнуть и даже испугаться. От пояса, не целясь, Юля отвела градом картечи. Выстрелы били почти со скоростью очереди. Густо летящая дробь большей частью уходила мимо, но которая попадала в цель, отрывала мерзкие отростки напрочь. Те, будто разумные, дернулись в стороны и спрятались в черной жиже, а через миг оттуда вырвалось чудище, видом и поведением, напоминающее живой таран. Юля с первых же мгновений перестрелки пыталась разорвать дистанцию. Вот только отступать в рыхлом песке, тем более под уклоном, было неудобно. Андрей сверху уже бежал к ней на помощь. Стараясь в первую очередь не потерять равновесие, он с диким ревом летел вниз по склону, опустошая магазин, не жалея патронов, даже не целясь, лишь бы отвлечь монстра. Вот только вся стрельба была бесполезна, даже почти в упор. Пули попадали в продолговатую морду со звуком удара о бетон, а некоторые и вовсе рикошетили. Андрей дернулся, когда услышал сухой щелчок. Надо же, как это оказывается иногда мало, почти 100 патронов. Не мешкая, он нажал спуск гранатомета. Там была снаряжена граната направленного действия, но иного выхода не было. Как и следовало ожидать, детонатор не успел сработать. Граната отскочила от черной заляпанной грязью шкуры, закрутилась в воздухе и сдетонировала снопом осколков вверх, как салют. Хорошо, что не в Андрея. Но действие возымело эффект. Тварь отвлеклась от Юли и рванула к Андрею. Магазин был пустой, пистолет достать не было времени. В вязкой грязи не убежать. Андрей всадил гранату перед монстром. Отпрыгнул, что было сил, к насыпи песка. Прыжок вышел небольшой. Щупальца потянулись за Казаковым, но когда он упал, хлопнула граната. Прямо в жиже. Щупальца вдруг скрылись, тварь стремительно зарылась в землю. Андрей решил воспользоваться моментом и достал запасной магазин, когда сильнейший удар подбросил его вверх. Приземлился он не очень удачно, прямо на спину, спасая онемевшую руку. Запасной магазин вылетел в никуда. Андрей нацелил гранатомет на тварь, а та опять стала зарываться в землю, но тут ей на спину запрыгнула Юля. Удерживая равновесие, как на родео, она сделала один выстрел куда-то в холку чудища, второй, оттуда брызнул фонтан крови. Тварь утробно заурчала, перевернулась на бок, к небу, взметнув песок, взлетели широкие когтистые лапы и затихла. Юля без проблем успела спрыгнуть. «Андрей, все нормально. Это, как я понимаю, у вас такие кроты». «Тебе виднее. Я не знаю, кто такие кроты. А здесь я не помню, чтобы водились». Девушка выдала заковыристую фразу на своем языке. «Все меняется», — буркнул Казаков. Он сел. Выдохнул, поискал глазами запасную обойму, не нашел. «Тебе помочь?» – деликатно поинтересовалась Юля. «Пока не надо». Андрей выпрямился. «Давай пока поищем мой боезапас. И да, в этой твари есть что ценное?» «Есть, я потом выну. Ты только щупальца голыми руками не трогай. На них усы ядовитые». «Какая очаровательная зверушка». Казаков зло сплюнул и пошел искать магазин, но из любопытства все равно попутно осмотрел чудище. Оно было покрыто короткой черной шерстью и не менее толстым слоем грязи. Чего было больше, сразу и не определишь. На конце вытянутой морды имелся настоящий пятак, только без ноздрей и без шерсти. Именно из него торчали отростки, которые сперва Андрей принял за щупальца. Около 10 длинных и много коротких, длиной с палец, бахромой растущих вокруг пятака. Половину длинных отростков оторвала картечь Юли и пули Андрея. Остальные напоминали что-то среднее между змеей и пальцем, гибкие, безволосые, с кожей телесного цвета. Волос на них не росло, за исключением очень редких, жестких, белесых пучков. Видимо, это были те самые шипы с ядом, о которых говорила Юля. Проверять Андрей не стал. Желая подтвердить свою догадку, Казаков поводил ствол по морде твари и обнаружил в шерсти рудиментарные остатки глаз. «Ну точно крот!» «Нашла!» — воскликнула Юля. Андрей себя мысленно упрекнул, что опять отвлекся. Пока он занимался натуралистическими изысканиями, его любимая без прикрытия искала боезапас. А кто знает, сколько в этой воронке еще могло оказаться тварей. «Спасибо». Андрей принял арсенал, обтер и положил в разгрузку. «Теперь давай побыстрее выберемся отсюда, и я иду первым». Юля спорить не стала, а вот Казакову теперь вдруг крайне захотелось пообщаться. Если раньше он представлял их поход чем-то вроде экстремального тура, пускай и не без риска, игра есть игра, то после произошедшего ему все-таки захотелось узнать, ради чего они подвергают жизни опасности. «Юль, вот скажи, дойдем мы до лесных, а дальше что?» «Контакт установим, объясним, кто мы». «И ты сможешь это сделать?» «Надеюсь». «Звучит обнадеживающе, но я имел в виду другое. Вот отдадим мы им тот камень. Ты не думай, я не против, но дальше-то что? Они нас отпустят или задержат, или нам еще куда-то пилить придется. Что они сами с этим камнем смогут сделать?» «Этот камень поможет нам защищаться от врагов», — холодно отчеканила Юля. И уже другим тоном, а нам, возможно, дадут награду. Андрей остановился, повернулся. «Надеюсь, ты не думаешь, что я ради награды с тобой пошел. Юля вскинула голову, выстрелила черными глазами прямо в лицо Андрею и, не отводя взгляда, сказала. «Конечно, не думаю». «И на том спасибо. Ладно, говори, куда дальше идти». «Уже близко. Скоро сигнал будем подавать». «Какой?» «Наберись терпения. Увидишь». Андрей и впрямь кое-что увидел. Лес стал зеленее, что ли. Во всяком случае, количество деревьев с неопавшей листвой стало больше, а воронок древней войны меньше. Юля все-таки ускорила шаг и обогнала его. «Эй, ты куда?» — попытался остановить ее Андрей. «Не бойся, давай за мной». Юля бесстрашно ринулась в густые заросли. Андрей за ней. Прорвавшись через низкий кустарник, он оказался на опушке леса. Относительно чистая прогалина подозрительно четко вытягивалась вправо и влево от игроков. Еще одна дорога или граница. «А сейчас слушай и запоминай», — неожиданно сказала Юля и достала револьвер. Пистолет она направила в воздух и выстрелила, чем удивила Казакова. Оружие убирать не стала. Загибая пальцы, она что-то отсчитала, затем выстрелила дважды подряд, очень быстро, через небольшой промежуток еще раз и опять. «Ну как, запомнил?» — спросила девушка, перезаряжая и убирая оружие в кобуру. «Порядок выстрелов?» «Нет, число ударов сердца между ними». «Прости, не успел». «Ничего, еще выучишь». «Да куда я денусь? Теперь надо сесть и ждать?» «Нет, пойдем, как ты и говорил, в подземелье. Опустим руки и с автоматами за спиной. Мы же идем с миром, а не с войной». «А если на нас зверь какой-нибудь кинется?» «Здесь зверей нет», — твердо ответила Юля. Что оставалось делать? Вперед с распростертыми объятиями к незнакомым друзьям. Казаков теперь окончательно стал ведомым. Он покорно шел за Юлей, даже сунув руки в карманы, потому что она так сказала. То, что случилось, походило на дежавю, правда, на этот раз имелось логическое объяснение. Только что перед Андреем никого не было, но стоило ему моргнуть, как перед кустом возник воин с винтовкой, направленной ему в живот. Оружие походило на Мосинку, сам воин был облачен в костюм из зеленой бахромы, если Андрей не путал что-то вроде кикиморы. Слева другой такой же индивид остановил Юлю. Хозяева здешних краев собственной персоной, лесные. «Кто вы такие? И что здесь делаете?» — спросил боец напротив Юли. Девушка ответила заливистой фразой на своем языке. Боец вступил в диалог. Лесной и Юля довольно долго обменивались фразами, при этом бросая косые взгляды на Андрея. Тот чувствовал себя, мягко говоря, неуютно. Языка он не знал, а кому понравится, когда о тебе говорят в твоем присутствии, при этом напрочь игнорируя. «Андрей», — наконец обратилась к нему Юля, — «нам надо отдать все оружие, тогда нас отведут, куда нам надо. Пожалуйста, сделай все, как они просят, не осложняй ситуацию». «Как будто у меня есть выбор», — буркнул Казаков. «Не волнуйся, все будет в лучшем виде». Он отдал рысь, Стечкин, даже нож и весь боезапас. Укрыть ничего не пытался, его все равно будут обыскивать. Потом ему на голову накинули плотную ткань, пахнущую маслом и травой, и повели в неизвестность. Идти пришлось довольно долго. Причем несколько раз, судя по запаху, они опускались под землю. Также несколько раз Казаков слышал сразу много голосов лесных, что могло говорить о том, что их привели уже в расположение боевых подразделений. Андрея завели, как ему показалось, в какой-то блиндаж. Внутри очень сильно воняло оружейной смазкой и людьми. Провели по коридору, судя по эху, развернули и затолкали в другое помещение. И опять тычками приказали сесть, после чего привязали ремнями руки и ноги. Только после этого сняли мешок с головы. Щуриться не пришлось, в комнате с низким земляным потолком царил полумрак. Да, в назначении помещения, где приютили Андрея, трудно было ошибиться. Крепкое кресло, к которому привязали пленника, напротив стол с лампой, а совсем рядом – жаровня. Так что даже щекой чувствовалось тепло, жаровня полная красных углей. А рядом разложены разные острые предметы. Пыточная или допросная, тут уж как дело пойдет. За столом сидел остроухий лесной с длинным лицом и холодными глазами. Рядом переминался губастый паренек, тоже лесной, судя по ушам, но без аристократичных черт. Маленький горбатый нос, лупоглазый, с впалыми щеками. «Ну что, масляный, поговорим?» — тихо спросил лесной напротив, снимая острым ножом кожуру с яблока. Юля в это время тоже общалась, но в совершенно другой обстановке. Комната, где она находилась, тоже располагалась под землей, но благодаря отменной вентиляции воздух внутри циркулировал свежий и прохладный. Помещение имело форму восьмиугольника. Из каждого угла рос тонкий ствол клёна или ореха, обвитый еще более тонким вьюном, усыпанным ярко-зелеными изогнутыми плодами. Стволы соединялись в самом центре конуса видного потолка, откуда свисал большой и яркий светильник. По углам тоже горели светильники поменьше, парочка их имелась и на столе местного начальника. Свет от них исходил мягкий, чуть синеватый. Мягко и, по возможности, по-доброму смотрел начальник окружного бастиона. Хотя, будь рядом Андрей, он, безусловно, бы заметил сходство с лесным и с пыточной. Те же резкие угловатые черты лица, те же острые холодные глаза. Сопровождали Юлю двое бойцов. Кроме них и командира бастиона здесь присутствовали его секретарь, личный охранник, безмолвный великан ростом под потолок с деревянным выражением лица и начальник арсенала. Все они стояли, за исключением Юли. Вернее, теперь снова Элия. «Элия Мартинлес», — тихо произнес главный в бастионе. Извлек карандаш из нагрудного кармана, что-то написал на листке. «Дочь Эмма Ренга Мартинлес, мы рады тебя видеть здесь, у нашего скромного костра. Можешь звать меня Лоэргар. Я комбаст здесь по воле и разрешению клана Полуденной Звезды. И все здешние обоймы, в данном случае минимальное боевое подразделение, эквивалентное взводу, под моей рукой. Благодарю тебя за радушие и доброту, Лоэргар. Я слышал, последние годы ты провела среди масляных. С языка лесных это еще можно перевести как «вонючий». Не у всех такая хорошая память, как у тебя, Лоэргар, и твоего клана. Я и не говорю о чести и уважении. Многие хотели бы добить меня, как и весь остальной клан, из зависти, жажды наживы и чтобы угодить общему врагу». На последних словах голос Юли сорвался и перешел в злобный рык. «Но теперь ты все-таки пришла, да еще в таком обществе». Лоэргар не сразу подобрал слово. «Многое изменилось. Мне нужно немедленно встретиться со старшими солнечной кроны». «Элия, ты не понимаешь, о чем просишь». Комбаст от удивления откинулся в кресле. «Очень даже понимаю. Появилась возможность все изменить. Все, Комбаст, это шанс для всего нашего народа. Мы не имеем права его упустить». «Элия, я понимаю, ты долго жила одна. Ты не напоминай о том, что я изгой, Комбаст. Я каждый день об этом думала. Каждый день с тех пор, как мой город, в десятки раз больше вашего, исчез в белом пламени. Когда все, кого я знала и любила, превратились в пепел. Дня не проходило, чтобы я об этом не думала и не задавала себе вопрос, почему. Почему я осталась жива, для чего? Теперь я знаю, Комбаст, я узнала и поняла многое, что недоступно тебе. Прости, но сейчас это так. Сейчас мы можем все изменить. Я могу». «Милая, ты понимаешь, как твои слова звучат со стороны?» — сочувственно спросил Лоэргар. — «Может, ты все таки слишком долго жила с масляными? Намекаешь на то, что я сошла с ума? Тогда посмотрим, кто из нас еще в своем уме. Боец, меня ведь обыскивали?» — обратилась девушка к конвоиру, стоящему справа. Тот растерялся, но ответил. — «Да». «Тогда, Лоэргар, дай мне огня». Камбаст напрягся, да и его свита тоже. «Не волнуйтесь», — улыбнулась Элия. «Я прошу только о простой зажигалке. Ну же, командир, протяни ее мне». Элия протянула расслабленную руку, словно для поцелуя. Камбаст уверенным движением извлек зажигалку, щелкнул ею. Девушка повернула ладонь к огню, старый военный не успел среагировать, но пламя не коснулось плоти. Оно словно поднялось в воздух, зависло там и расплылось. Все увидели, как вместо него из ниоткуда в руке девушки возник блестящий черный камень. Он оставался зажатым между большим пальцем и ладонью. «Это тот самый камень, Лоэргар, осколок звезд. Мы добыли его там, куда не ступала нога ни лесного, ни масляного уже сотни лет. Если провести через него ток, он станет невесомым, и он хранит в себе еще много секретов, которые я смогу разгадать и обратить их на пользу своему народу». «Это все очень интересно», — растерянно сообщил командир бастиона. «Но откуда он у тебя?» «Я же сказала, оттуда, где сотни лет не было пришедших с поверхности, из подземелья. Знаешь, Лоэргар, легенды иногда не врут». «Что ж, а если мы...» «Думаешь, его у меня забрать, Камбаст? Учти, уйдет этот камень отсюда только с моей рукой, а без меня эта вещь станет бесполезной галькой. Хочешь убить меня? У тебя это наверняка получится. Поступай, как считаешь нужным. Я доверяюсь вам. Решайте сами». Лоэргар зажмурил глаза и устало потер виски. «Да уж, вот так задачки ты мне загадала. Все равно даже осколка звезды недостаточно, чтобы собралась солнечная крона. А меня тем более никто слушать не будет. Кто я такой? Обычный воин с порубежья. Тогда сопроводи меня до тихих земель. Стань моим эскортом и защитой». Лоэргар дернулся, как от удара по лицу. «Я дал слово служить клану, и от него не отступлюсь. Тем более у тебя уже есть эскорт, твой масляный. Что он здесь делает?» «Он тот, кто провел меня в подземелье и показал путь к тайнам этого мира. Он тот, кто, защищая меня, добыл осколок, что лежит в моей руке. Он доблестный и честный человек. Жаль, что не все лесные обладают этими качествами в такой же мере». Эти слова вызвали ропот среди присутствующих. «Что масляному долг, то лесному порок», — мрачно изрек Камбаст. «Захочешь тронуть его, значит, тронешь меня. Выбор за тобой, Лоэргар». «Остроглазый», — так про себя решил называть лесного Андрей, отправил кусок яблока с ножа в рот, неторопливо прожевал. «Но, говори», — произнес он. «Что именно говорить?» — пожал плечами Андрей. «Все говори, с самого начала». «Ох, ну, хорошо. Я вступил в трап Хетцера, который держит лицензию у Красных Орлов». «Родом ты откуда?» Лесной отрезал еще кусок яблока. «А, настолько сначала?» Казаков вздохнул. Они с Юлей придумали легенду на случай допроса. Врать они не собирались, но ведь надо было как-то объяснить игру и все, что с ней связано, как Юля получила статус и тот самый камешек. Предусмотрела Юля и вопросы о происхождении Андрея. Так родилась легенда о сироте с далекой восточной реки, который не помнит своих родителей. Его научил стрелять кочегар парового монитора, после чего он и отправился на поиски приключений. В легенду можно было просто подставлять имена знакомых, друзей и реальные истории из жизни. «Хватит», — махнул ножиком Лесной. «Рассказывай, что вы делали с наследницей древнего уважаемого рода». «Вот так новость», — подумал Андрей, но виду старался не подать. «Я и рассказываю». Они с Юлей объяснили свое путешествие встречей с таинственным незнакомцем в глубине города. Тот дал им задание принести одну ценную вещь. За выполнение полагалась такая награда, что трапперы сумели бы купить себе место среди управляющих гильдии и не беспокоиться за свою дальнейшую жизнь. Однако задание они не выполнили по просьбе Юли, и теперь спешат осчастливить весь лесной народ. «Складно рассказываешь. Как есть». «Я думаю, ты врешь. Но что я могу тебе на это ответить? Дело твое, верить или не верить». «Да нет, масляный. Дело это как раз твое, убедить меня, что ты правду говоришь». «А какие у меня еще могут быть доказательства? Мы к вам пришли с миром. Оружие все сдали, а вы нас так приняли. «Шпионы на всякие подлости гораздо, поэтому изволь продемонстрировать, на что ты готов ради лесного народа». «Эй, погоди, приятель, готов не я, а девушка, пришедшая со мной. Она непростая, уж поверь, твое руководство наверняка с ней обо всем договорилось. Так что отпустили бы вы меня, а то не равен час нагоняй получите». «Значит, боишься испытания? А говоришь, с миром пришел. Что до твоей девки, она наверняка в другой комнате уже вовсю языком своим треплет. Кто вы такие на самом деле?» Андрей сжал кулаки, но выдохнул и успокоился. «Раз так, чего ты меня пугаешь? Спроси у нее всю правду». «Я лучше с тебя спрошу, Пятнашка». «Слушаю, господин дознаватель». Второй лесной вытянулся от выражения безусловной верности и готовности выполнить любой приказ, его простое лицо стало скорее забавным. Однако Андрею было не до веселья. Оставалась надежда, что его берут на понт. Лесные говорили между собой на непонятном ему языке, значит, пугали. «Пятнашка, начни с масляным. Разогревать не надо, сразу сделай что-нибудь для большего эффекта». Пятнашка скорчил туповато исполнительную рожу, а может, это было его обычное выражение лица, подошел к столу рядом с жаровней, взял оттуда тонкую иглу и обошел Андрея с правой стороны. Тот едва сумел сдержать усмешку. Вместо этого опять обратился к остроглазому. «Послушай, лесной, мы в самом деле непростые парни, и дело у нас непростое. Лучше придержи», — Андрей поискал в уме подходящее слово. «Предохранитель, как бы потом тебе разгребать все не пришлось слишком долго». Лесной, пережевывая яблоко, все это равнодушно выслушал, а потом приказал. «Приступай, Пятнашка». Казаков на экзекутора внимания не обращал. Лишь когда игла коснулась кожи под ногтем правого мизинца, вальяжно посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на дознавателя. Он старался выглядеть расслабленным, что, впрочем, было не так уж трудно сделать. Юля предусмотрительно вколола ему инъекцию прямо перед встречей с лесными. Кто знает, когда удастся повторить процедуру. Нельзя сказать, что Андрей ничего не чувствовал, но это было именно ощущение инородного предмета под его ногтем, а не боль. Только когда металл коснулся корня ногтя, Казаков испытал то, что можно было назвать дискомфортом, и то довольно быстро его перетерпел. Остроглазый все это время внимательно за ним наблюдал. Андрею очень хотелось, чтобы лесной понял, он не терпит боль, он ее игнорирует. Было в этом что-то из наставлений Скаура, жаль, не было времени это обдумать. «Фокусничаешь», — мрачно изрек дознаватель. «Ладно, не будем с тобой терять времени, посмотрим, как твоя напарница будет себя вести. Караул, привести пленную из третьей камеры, а ты, Пятнашка, обработай его». Обработать значило вынуть иглу и чем-то обеззаразить. Чтобы это выдержать, Андрею понадобилось заметно больше силы воли. Тем временем стража внесла в камеру пленницу. К счастью, это была не Юля. Андрей даже не сразу ее узнал. Вот это номер. Шнаби, лисичка. Рыжая снайперша из трапа Хетцера, которая вроде как зимой вернулась в мир. Андрей не сразу ее узнал, потому что половину лица закрывала тряпка кляпа, которую удерживала веревочная петля. Веревка шла дальше от затылка через связанные за спиной руки к согнутым в коленях ногам и несколько раз плотно обвивала лодыжки. В общем, классическая ласточка в лесном исполнении. Пленник в таком положении не то что сбежать или пошевелиться, звук лишний издать не может. «Шнаби, а как она здесь оказалась?» «Это вы вместе с ней хотели проникнуть в наши земли?» «Чего?» «Ты все в отца», — Лоэргар вдруг захохотал. «Мне жаль, что все так обернулось. А по поводу твоей просьбы, забирай свой булыжник и будь здесь гостей. Я, конечно, передам о тебе весть, но вряд ли все решится, как ты хочешь. А пока погости здесь, никто на тебя тут не посмеет бросить косой взгляд». «Разумеется, покои, что мы тебе предоставим, не будут подстать твоему статусу, но это будет самое лучшее, чем мы располагаем». «Я пришла не одна». «Ах да, Ормер, куда ты того масляного отправил?» «К живодёру», — развел руками начальник арсенала. «Это обычная практика». «Что?» — Элия вскочила со стула. «Спокойно, не трать воздух, с ним наверняка ничего еще не успели сделать. быстро отправить вестового в пыточную и привести сюда пленного». Секретарь сам сорвался с места. «А пока, Элия, может быть, выпьешь что-нибудь? У меня есть отличный кофе. Или предпочтёшь настойку?» «Не смотри так, Элия, сказано же, это обычная практика. Нас тоже пойми, только сегодня утром диверсантов взяли». «Случайно не тех, что вчера днём перестрелку устроили?» «Скорее всего, рука комбаста с бутылкой замерла в воздухе». «Ты думаешь, что это может иметь отношение к тебе и твоему делу?» «Всё может быть». В железную дверь отчаянно заколотили. «Кто ещё там?» — недовольно спросил Остроглазый. «Вестовой!» «Так заходи. Ах да, пятнашка, открой!» В помещение влетел щуплый лесной, первый блондин, которого здесь увидел Андрей. «Приказано немедленно прекратить пытку и привести пленника к комбасту». «Кто это приказал?» «Сам командир бастиона. Лично приказал выполнить всё немедленно». Андрей понял, что такое торжество, глядя на рожу Остроглазого лесного. «Что я тебе говорил, друг? Нужно слушать тех, кто тебе добрые советы даёт. Теперь будь добр, сделай, что сказано, и усвой полученный урок». Глаза лесного метнули молнии, ноздри расширились, но по его кивку пятнашка мигом освободил Андрея. Тот уже собирался покинуть гостеприимную комнату, когда Шнаби, лежащая на полу, отчаянно замычала и стала пучить глаза в сторону лесных. Глядя на то, как Остроглазый терзает яблоко, можно было не сомневаться, что он попытается отыграться на ней после ухода Казакова. «А что вы с этой собираетесь делать?» — спросил Андрей. «Вернее, не трогайте её до моего возвращения». «Ты играешь с судьбой Масляной», — процедил лесной. «Приятель, ты один раз уже был сегодня неправ. Не повторяй своих ошибок. Будет лучше, если к моему возвращению с этой пленницей ничего не случится». Давая понять, что он и не думает сомневаться в своих словах, Андрей молча вышел в коридор. Тот его малость озадачил. Выглядел он как что-то среднее между средневековым подвалом замка и блиндажом времён Великих войн. Каменная облицовка по стенам, потолок, состоящий из тщательно подогнанных реек, и светильники «Летучая мышь» через каждые 10 шагов. Теперь Андрею на голову ткань не накидывали, но всё равно запомнить весь лабиринт коридоров и поворотов, которые они прошли, он не смог бы. Караул привёл его к затейливой двери. Такой, что если бы Андрей не знал, где находится, точно бы решил, что она из Мидгарда. Она была собрана из толстенных дубовых досок, обита полосами бронзы, которые уже чуть подёрнулись патиной, а по лакированной поверхности дерева горизонтально тянулись полоски затейливого орнамента. Казаков, приглядевшись, увидел, что узоры представляют из себя изображения людей, животных, ландшафтов, странных символов, плавно переходящих из одного в другое, и вроде как повествующих какую-то связанную историю. Додумать и разглядеть всё он не успел. Раздался лязг, дверь открылась. Толчок в спину, и Андрей вошёл внутрь. Он оказался в чём-то вроде подземного шатра. Было светло. Ярко-голубые стены отражали свет ламп, а по углам, непонятно зачем, росли тонкие деревца. Интересно, зачем его сюда вообще позвали? «Андрей!» Юля вмиг обернулась в кресле, в её голосе отчётливо пронеслись истеричные нотки. Она дёрнулась навстречу и замерла, будто её заморозили в такой позе, порывающейся навстречу любимому. В следующий миг она уже взяла себя в руки, выпрямилась, участливо спросила. «Ты как?» «Живой. И на том спасибо за гостеприимство. Юля, не познакомишь меня со здешними хозяевами и не объяснишь, зачем мы им нужны?» Девушка представила Андрею немного надменного седовласого лесного со впалыми щеками, здешнего комбаста. И второе лицо после него — начальник арсенала, орлиноносого смуглого коротышку с цепким взглядом. Караул секретаря и безмолвного истукана за спиной комбаста, должно быть охранника, она проигнорировала. «Искренне рад со всеми познакомиться, особенно в такой обстановке. Садиться не прошу, вижу, мест нет». «Ты можешь сесть на моё место», — серьёзно сказала Юля. «Нет уж, ты садись, а я около тебя постою». Лоэргар немного помолчал, наблюдая за разыгравшей сценой. Глядя из-под лобья, немного подумав, он начал говорить. «Будь здесь гостем, Андрей». Ек комбаст чётко не выговаривал, скорее произносил Андрей. «Я рад, что звёзды так сошлись, и мы здесь встретились. Видимо, это судьба, не нам ей перечить». «Верно. Поэтому я бы хотел тебя спросить еще об одной случайности. Элия говорила, что вы слышали перестрелку, прежде чем пришли к нам». «Да, я так понимаю, одну из участниц вы недавно задержали. Если это так, я ее знаю». Лоэргар удивленно вскинул бровь. «Ты ее знаешь?» Юля подняла голову, глядя с кресла. «И ты тоже. Это Шнаби из трапа Хетцера. Как она здесь оказалась, понятия не имею. Но потребовал, чтобы ее не трогали, пока я не вернусь к ней в камеру». Комбаст кивнул. «Если это важно для тебя, ее не тронут». В словах Лоэргара чувствовался подтекст. «Пока. Но мне тоже хотелось бы узнать, как и для чего она здесь оказалась». «Конечно, для меня это важно. Она из моего трапа, а я привык не бросать своих друзей. Что касается информации, мне она тоже жизненно необходима. И я помогу вам ее достать. Без пыток и потери времени. Если у вас есть такое желание». «Что ж, давай попробуем». Шнаби ослабили путы, дали перетерпеть боль, затем усадили на стул, все так же пропустив веревку от головы к лодыжкам через связанные руки и спинку стула. Правда, кляп вытащили. Теперь петля туго обхватывала шею. Влажные глаза рыжей снайперши были широко распахнуты и горели доверием и надеждой. «Андрей, ты пришел за мной?» «Конечно, я же обещал». «Андрей, спаси меня. Ты не представляешь, что эти лесные делают с пленными». Шнаби испуганно заозиралась и перешла на шепот, как будто из-за этого ее могли не услышать. «Они такое творят, что потом узнать не можешь, человек этот был или мутант, а сам пленник до последнего мига живой остается». «Вообще-то представляю». Андрей помахал мизинцем, на который был наклеен пластырь. «Как? Они тебя...» В глазах девушки заплескалось отчаяние. «Успокойся, недоразумение вышло. Сейчас во всем разобрались, главное, чтобы и с тобой тоже недоразумение было. Ты как вообще здесь оказалась?» «Я...» «Так...» — стукнул по столу Казаков, увидев, как девушка закатывает глазки. «Я тебя пугать не буду. Ты и сама знаешь, что твое положение не ахти. Я тебе могу помочь, но только в том случае, если буду уверен в твоей честности. Если я хоть чуть-чуть усомнюсь в твоих словах, то я уйду, и на мое место придет лесной с яблоком. Помнишь его? Помнишь или нет?» Шнаби кивнула. «Так что постарайся быть очень убедительной. И на жалость больше не дави. Скажу честно. Если будет выбор между тобой и доверием лесных ко мне, я, не задумываясь, выберу второе. Вот такой я плохой. Поэтому начинай». Девушка понурила бы голову, если бы ей не мешала петля, поэтому она могла лишь потупить глаза в стол. «Что ты хочешь знать?» «Вот ты сейчас судьбу испытываешь, Шнаби. Мне вообще плевать на происходящее. Не у меня на шее петля затянута, во всех смыслах этого слова. Говори все, что посчитаешь важным и нужным, любую ценную информацию». «Хорошо, я начну сначала. На меня вышли в Миру, на телефон позвонили. Сказали, что очень денежное дело и нужна именно я. Я не знала, для чего они меня звали, Андрей. А потом уже поздно было». Неожиданно сорвалась Шнаби. «Давай к сути», — холодно сказал Казаков. «В общем, мы им были нужны, чтобы заманить тебя к отряду и взять в плен. Для чего конкретно, я не знаю, но оплата была большая. 50 000 монет каждому». «Дорого меня оценивают. И большой был отряд». 12 человек. Там были я и Лось. Его я имела в виду, когда говорила «мы». Не надо меня проверять. Главными были Сеня Шмель и Фарид Зверь. Опытные трапперы не только в городе, но и в лесах. Сперва они вышли на Лося, а тот посоветовал меня взять к ним. Я честно не знала, для чего им нужна была. Впрочем, это уже не важно. Вошли мы нормально. Добрались до ярмарки без осложнений. Там арендовали баржу. По пути увидели на реке кипиш. Это ведь вы учудили, да? Высадились, пошли по вашему следу. И тут, блин, нарвались, что называется. Группа прошла нормально, а по арьергарду снайпер долбить начал. Мы рассыпались, залегли. А тут пулемет как задолбит, а потом и автоматчики подключились. Группа у нас как раз с холма спускалась. С него по нам и долбили. А внизу подлеска почти нет, только сосенки не сильно толстые. Что оставалось? Домовухи поставили, начали отходить. И тут воги посыпались, что твой град. Все кинулись в рассыпную, о совместном бою уже речи не было. Кто-то и вовсе эвакуировался. Я сама убегала вместе с Давидом. Мы старались держаться вместе, он впереди бежал. И вдруг фигась, у него нога по колено в землю ушла, и бабах! Давид лежит, орёт, культями машет. Бедолага, надеюсь, эвакуировался. На минное поле мы, значит, прибежали. И как назло, очередь прямо над головой прошла. Я нос в листву, ползу и ползу, не останавливаясь. Эвакуатор достать времени нет. Доползла до каких-то кустов, за холмом спряталась, и тут меня накрыли. Очнулась уже связанная. Вот и вся история. «И кто же тебя всё-таки нанял?» «Не знаю. Ну какой смысл мне скрывать? Это нужно было у главных наших спрашивать. Да и то, вряд ли толк будет». «Они, кстати, выжили?» «Не знаю». «А кто на вас напал?» «Сперва я думала лесные, но уже больно они патроны не экономили. И оснащены хорошо были». «Какие-то отличительные черты заметила?» «Я вообще толком не успел разглядеть, кто по нам работал». «Да уж, не густо. Хотя бы предположить, можешь, кто это мог быть. Если это не лесные, то, может, из гильдейцев кто-то нас сдал. Но это вряд ли. По-моему, они нас не ждали, случайно встретились». «Это всё?» «Да». Андрей понурил голову. Шнаби тоже не выглядела весёлой. В дверь камеры мощно постучали. «Что ж, всё, что мог, я сделал». Андрей ударил по столу и громко крикнул. «Заходите». Железная дверь открылась, а за ней оказалось сразу несколько лесных. Казаков немедленно к ним направился. Проходя мимо Шнаби, он ненадолго закрыл её от вошедших. Между пальцев у него промелькнула стальная пластина. Девушка, не раздумывая, взяла её в рот. Один лесной уже вошёл в камеру. Андрей подошёл к остальным. «Я попытался выудить всё, что мог». «Да, мы видели». «Вы обещали». «Мы свои обещания держим, Масляный». Двое лесных тут же подхватили Казакова под локти, а вошедший первым с короткого замаха ударил того длинным шилом прямо в затылок. Воздух как будто выбили из груди Шнаби. Шок и медленно подступающая паника. Всё, что она чувствовала. Паника овладевала ею так же медленно, как подходил лесной, поигрывая шилом. «Жалко, конечно, Андрея, но он сам виноват. Знал, на что шёл, а у меня есть ещё дела на свободе», — подумала она, а затем сжала пластину зубами с такой силой, что и бультерьер бы позавидовал. Последней её мыслью под скрежет металла во рту было: «Хорошо, что я недавно новую керамику поставила».